эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. И в нашей виртуальной студии находится ведущий программы Алексей Щербаков. И в гостях у нас сегодня интересный участник и автор Аслан Уарзиаты. Здравия, Аслан! Тема нашего сегодняшнего эфира: «В России построен нематериальный храм света». Мессия появится, Мессия придет, вот звучит из многих книг, из многих статей, из многих передач. Но вот Аслан, опираясь на свои исследования, сегодня донесет до нас две новости, две основные новости. Первая новость – это то, что в России построен нематериальный храм света, а второй – я сохраню немного интригу и позволю эту новость озвучить уже непосредственно Аслану. И он нас сегодня в нашем эфире погрузит в свои исследования, свои находки, потому что они очень интересные и очень любопытные, и не менее важные для всего человечества, потому что в них объединяются и все календари, и славянский календарь, и календари майя, и много-много календарей разных народов, разных эпох. А и во второй части эфира Аслан ответит на ваши вопросы, которые, я думаю, обязательно поступят в наши чаты. Ну вот, я вступительное слово сказал. Теперь, Аслан, передаю тебе микрофончик. Включайся, поделись с нами знаниями, которые тебе открылись в твоих исследованиях. Здравствуйте всем. Рад опять с вами быть, дорогие. Сегодня я очень прошу вас быть внимательными. Будет очень важная тема. Это очень важно, чтобы вы послушали внимательно. То, что сегодня вы услышите, оно впервые. Это о событиях, которые впервые произошли на нашей земле. Итак, вначале я хочу поблагодарить подписчиков славной площадки «Славянское радио». Я сделал маленькую проверку. И был удивлен, приятно удивлен. Значит, когда я попросил вас, покупая мою электронную книгу, дарить ее копию другим, то вы это сделали. Я это понял тогда, когда заметил, что просмотры продолжались в том же объеме, а книги уже не продавались, не покупались. И я обрадовался, я понял, что вы и книгу отдаете, и говорите, послушайте это видео. Вот что отличает вашу площадку от других площадок. Неспроста Всевышний, видимо, нас свел. Неспроста. Поэтому я очень прошу, я не знаю, будет ли еще эфир. Я считаю, что это самый важный эфир, который вообще на Земле был когда-то. Будьте внимательны сегодня. Это очень важно, то, что я сегодня поведаю. А сегодня расскажу о храме, о таблице в матрице, потом последнем времени, затем, значит, что нужно делать, и, если останется время, о тайном имени, которое должен иметь каждый человек. То, что при крещении дается, это не совсем правильно. Ну что ж, начнем о храме. Многие из вас уже знают из предыдущих моих видео на моем YouTube-канале, из предыдущего видео здесь на эфире, знают, что в славянских календарях, в календарях майя, авестийском календаре, хранилась тысячи лет запертой одна и та же книга. То есть одна и та же книга, запертой. Никто не мог ее открыть. А в других нескольких древних календарях хранились ключи к этой книге. А об этой книге сказано в Откровении Иоанна Богослова, я об этом тоже говорил, но для новичков, кто первый раз это слышит, в Откровении Иоанна Богослова говорится в этой книге. Когда впервые сказано об этой книге было, тогда еще религии не было, было протоучение. В этой книге 7 священных таблиц. под 7 замками. То есть 7 печатей сняты, 7 таблиц вынуты. Вынуты в России. После этого нужно было создать храм. То есть это 7 таблиц, они являются в своем роде кирпичами для строительства храма. В предсказании сказано, что как только будет построен храм, значит, следует скорое появление посланника Всевышнего, посланника Творца, слава ему. Я оттягивал это построение храма месяц за месяцем. Почему? Потому что я обращался к блогерам, обращался к храмовникам, обращался к сотне блогерам. К храмовникам разных религий. Очнитесь, взгляните в книгу. Предсказание сбылось. Подготовьте людей к приходу посланника. Что вы делаете? Взгляните. Вы же говорите об этой книге, вещаете, но сами даже не глянули в нее. Я отказывался, я ждал, я тянул время. Но когда уже несколько месяцев прошло, уже я не мог больше, не имел права. И тогда я построил из этих 7 таблиц этот нерукотворный храм. Вот он перед вами, вы его видите. Он состоит из двух сторон. Две стороны. Два предыдущих храма были рукотворными и были разрушены. Потому что они были храмами золотого тельца. Это не были храмы истинные. Потому что истинный храм невозможно разрушить. С древности, с далекой древности, еще до религии, существовало предание, что храм связан с семисвечником. Как бы ни называли семисвечник, разные народы по-разному называют. Как я уже сказал, яблоко, как ни называй, оно останется яблоком. Так вот, какая-то связь между храмом и семисвечником. Это до сих пор трактуют по-разному. Потому что забыто, какая же связь. А связь простая. Из 7 священных таблиц, которые находились в книге под 7 печатями, и хранились эти 7 таблиц, из которых создается сам храм, возраст которого в вечность. Сами таблицы созданы Творцом, не мною. Я уже говорил, что если в мою голову вложить 1000 гениев, я бы не смог это сделать. Я мог только вынуть. Значит, это первая новость, что храм создан. Впервые на земле появился истинный храм, который называют, вот пытаются третий храм строить. Он уже есть. И он появился в России. Это означает то, что посланник проявится в России. Он придет и будет в России, потому что храм в России. Сбылось пророчество, когда Иисус произносит фразу: «Следуйте за мужчиной, несущего кувшин с водой, и он приведет вас к дому, а в доме уже будет хозяин». То есть мужчина с кувшином с водой, он в эпоху Водолея приведет к дому, то есть к храму. Храм Мессии, храм посланника сбылось. Сбылось другое пророчество, славянское. В славянской мифологии, только в славянской, по-моему, я вот смотрел, а нигде больше не нашел. По-моему, только в славянской мифологии существует 7-головый дракон. Только в славянской. В китайской он дракон со фразой «дракон поедает свой хвост». Есть 3-головый дракон. И только у славян 7-головый. Это очень важно. А 7-головый дракон борется якобы с неким человеком, который срезает мечом эти 7 голов. На самом деле Ватикан, от Ватикана пошло вот это негатив к дракону. А дракон – это символ света. Змей – символ тьмы. Поэтому я уже об этом говорил, но сейчас я кое-что добавлю. Дракон не дерется, не сражается с этим человеком. Они не сражаются друг с другом, как написано вот в мифологии славянской. Нет. Это означает, срезание мечом 7 голов, означает снятие 7 печатей. 7 голов, 7 таблиц. Дракон, драг-он, хранитель драгоценных знаний. Почему у китайцев дракон поедает свой хвост? показываю вам. Обратите внимание, вот три главных ключа – это и есть дракон поедает свой хвост. К сожалению, я повернусь сюда, и я буду показывать так рукой. Три главных ключа – 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9 – это и есть дракон поедает свой хвост. Добавляем к любому из этого набора единицу каждой цифры – 147. Если добавить каждой цифре по единице, получится 258. Если добавить каждой цифре по единице, получается 369. Дракон поедает свой хвост. То есть это голова получается, это хвост. А теперь смотрите. Добавляем по единице опять. И получаем что? 471. 471 это тот же самый набор, что 147. Голова съела хвост и превратилась в хвост. Теперь от этого делаем три шага. 471 добавляем по единице, получаем 582, добавляем по единице, получаем 693. Теперь это голова, а это хвост. Добавляем по единице, получаем 714. Тот же самый набор, то есть голова опять съела хвост. Возьмем опять же 582. Переходит в 693, 714 уже голова. Добавляем по единице, получаем 825. Вот он этот набор, 582. То есть голова съела хвост, превратившись в набор этого хвоста. Что это значит? Вот эти три ключа – это и есть атланты, держащие землю. Это тоже об этом говорится, как слоны, три слона на черепахе, три кита на черепахе. Это вы все знаете. Ни о чем больше они не говорят. Именно об этих трех ключах. Дракон поедает свой хвост. Это я сказал о китайском драконе. Трехглавый дракон – это три ключа. И семиголовый дракон из славянской мифологии о семи таблицах. И везде дракон. И везде черепаха. А в этих слоны стоят три слона, три кита. И вот в славянской мифологии семь голов сняты, то есть сняты семь замков, семь печатей. Получается, что это второе предсказание сбылось о том, что это произойдет. Третье предсказание сбылось, что мир начнет очищаться от России. Значит, книга раскрылась в России. Храм построен в России, истинный, которого не существовало на земле. Его могут строить не только два, не только третий, может быть, десятый. Но рукотворный храм – это не истинный храм, потому что истинный храм неразрушаемый. Семь чудес света называли именно эти семь таблиц. Всех таблиц восемь. Иногда говорят восемь чудес света. Но восьмая, первая таблица, она была известна, вот она маленькая. Она была известна тысячи лет, она была открыта. А семь были заперты. Поэтому говорили семь чудес света. Почему света, когда называют пирамиды одной из семи чудес света, это неверно. Потому что пирамиды – это чудеса этой планеты, этой Земли, этой цивилизации. Но не света. Пирамиды разрушаемые. Даже Земля может быть планета разрушаемая. Но семь таблиц, их возраст – вечность. И именно из них строится храм перед приходом посланника. Посланник, внимание, является всегда в конце девятого времени. Вы знаете фразу, очень древнюю фразу – конец времен. Почему времен? Потому что не времени, а времен. Девять времен в полном цикле. Когда заканчивается девятый цикл, тогда раскрывается книга – по воле Творца. Кто-то дает наказ, чтобы он раскрыл книгу. Книга раскрывается, строится храм. Как только раскрывается книга, происходит конец времен. И начинается время экзамена. Как только строится храм, все это уже говорит о том, что скоро явится посланник. И вот тут самое важное. А если на протяжении этих девяти времен, на протяжении тысяч лет, каждый из нас рождался, умирал, то это были времена учения. Сегодня у нас нет времени, чтобы думать, что ну вот опять мы это самое. в хате с краю посидим. Нет, сейчас вопрос касается о душе. То есть быть ей или вычеркнутой из книги жизни. И тогда сбудется пророчество, сказанное, когда Иисус говорил, что вот если еще в следующий сезон не даст плодов смоковница, срежу ее. Ведь он говорил не о смоковнице. В Священном Писании о смоковнице не стал бы говорить. Он говорил о душах людей, как не проросших зернах, как о смоковнице. То есть срежет. Из книги жизни уйдут души. То есть сейчас очень важное время. Все сбылось. Посмотрите, все сходится. Планета волнуется. Частоты меняются. Все меняется. Тьма агонизирует и звереет. Потому что чувствует, что последнее время. И в это время последнее мы не должны жить так, как жили раньше. Как студент учится с троечки на троечку. А потом экзамен наступает. Так вот, если он может там сунуть в карман, не знаю, там этот, в конверт взятку, то в судный день взятку никому не дашь. А поэтому очень важно сегодня услышать эти вести, осознать, что сегодня вопрос стоит о душе. Но на этой площадке большинство светлые люди, взрастившие себя над животом своим. Я это знаю, поэтому я говорю не столько им, а все-таки для вас это говорю для того, чтобы вы как бы совершили духовный подвиг. Какой духовный подвиг? Нам нужно будить хатников с краю. Будить. Потому что каждая спасенная душа – это великий духовный подвиг, а в вас большая сила. И если сбылось предсказание со всех сторон, разные предсказания сошлись в России, то это означает одно, что если Россия не очистится, то и очищение мира не начнется от России. Значит, наша цивилизация погибнет. Светлые уйдут в свою сторону, хатники в другую сторону. Но цивилизация погибнет. Я хочу сказать очень важную такую вот. Существует некая программа в матрице, вот сами таблицы, они имеют внутри другие таблицы. То есть это очень сложная сфера. Существует три зала в книге. Второй зал сложный, в третий зал вообще никто не входил. Иисус мог создать храм. Он сказал, я создам храм в три дня, пожалуйста. Он мог бы создать, дать ему ручку и бумагу, он бы это создал. Он знал все тайны, системы, ключей, свойства и саму систему вот, построения. Но существует такая, не одна, разные таблицы, особые, в других залах девятки, которые показывают, если эти семь таблиц, они отражают божественную матрицу мироздания, всего, солнышко, волоска вашего, муравья, все сущее, то есть существуют таблицы, которые отражают матрицу, матрица показывает влияние духовное, какой уровень, вернее, духовное у трех миров. Но я вынул таблицу более интересную. Расклад уровня влияния трех миров нашего мироздания, нижнего мира, нашего и среднего. И что интересно, здесь невозможно сделать подгонку, чисел и тому подобное. Эта таблица была составлена первой группой ключей, но вынимается оттуда таблица. Вот как она была, так я ее и вынул. И эта таблица отражает в матрице, матрица показывает, божественная матрица, программа матрицы нашего мироздания, показывает расклад влияния сил трех миров. Я увидел, что верхний мир находится наверху, на втором месте находится нижний мир. И наш мир был внизу, под нижним миром. То есть духовный уровень нашего мира, естественно, выше намного, чем нижнего мира. Но по силе влияния мы оказались под нижним миром. Почему? Потому что тьма, она сплочена корыстью, тщеславием и тому подобное. И падшие нашего мира, они курируются этим темным миром. А светлые нашего мира разобщены. То есть духовно сильнее, а влияние сил у нас слабее нижнего мира. Наш средний мир слабее. Но в последнее время произошло нечто очень важное. Я не знаю, когда-то было это на планете, происходило или нет, но вот произошло. И сделали это вы, вот такие, как вы, во всем мире. Начинается просыпаться, начинается волнение за своих детей, волнение за свое отечество, за планету, в конце концов, за животных, за растения, в виде пропасти. Во многих странах люди начали объединяться, волнения начались. И вот это просыпание людей, оно отражается в матрице. Оно отражается в матрице. В матрице отражаются не только поступки, но и помыслы. Матрица не читает ваши мысли, ей это не нужно. Каждое, все состоит из частот, из вибраций, все сущее, включая мысль. И вот какая вибрация, какая тончайшая частота, какого уровня пошла в матрицу от вашего помысла, матрица фиксирует все помыслы людей в мире нашем. И вот эти волнения, которые начались во многих странах в последнее время, оно отразилось в матрице. И оно подпустило меня к этой таблице. Если бы вы это не сделали, если бы светлые люди в мире не стали объединяться, меня бы не подпустила матрица к этой таблице. Все взаимосвязано. Все взаимосвязано. И когда я увидел эту таблицу, я переставил. Нижний мир поставил вниз, наш мир поставил над нижним миром. То есть в середине наш мир теперь. Верхний остался наверху, наш мир, затем нижний. Это допустила матрица. Не сделал бы это я, она бы все равно сама сделала. То есть влияние уровня сознания, средний уровень сознания нашей цивилизации, произвел это изменение расстановки сил. Теперь мы не слабее нижнего мира. Что это означает? Объясняю утрированно, образно. Представьте себе большой-большой вагон. В нем сидят пассажиры. Большинство из них не думают ни о чем. А меньшинство видит пропасть, движущуюся к этому вагону. Вагон стоит на месте, а пропасть движется к вагону. И вот эта малая часть нажимает на педали, типа вот так, на велосипедные, но не двигается вагончик, чтобы уйти от пропасти. Это образно такое, чтобы вы поняли. Это. А почему не двигается? Потому что невидимая цепь держит этот вагон, потому что тьма сильнее влиянием своим, чем наш мир. Но когда волнения начались, когда уровень единения поднялся, когда проснулись много-много, очень миллионы людей, то произошло изменение матрицы. Эта цепь исчезла. И если раньше многие из вас, и не только вы, и другие, говорили такие фразы, ну вот, что бы мы ни делали, вот, и 10 лет, и 100 лет, и пытались светлые люди что-то изменить, одолеть эту тьму, и ничего не получается. И все стоит на месте, и все равно тьма сильнее, потому что цепь была. А теперь все действия светлых будут иметь результат, потому что мы уже не слабее тьмы. Наша сила влияния не слабее тьмы, темной, даже сильнее немножко. Первая вещь, что построен храм, сильнее этой вести, наверное, не существовало на земле. Но вот эта вторая весть, я вот их взвешиваю, мне кажется, что она не менее важна. И это произошло в наши дни. Эта матрица поменялась, расклад сил поменялся в августе 21 года, этого года, в августе месяце. Сейчас начнется изменение, почувствуйте. Однако нельзя считать, что радоваться, не нужно радоваться. Ну, радоваться нужно там 5 минут, час. Вот, сидят в вагоне они, узнали, что цепи нету, вот, радуются. День, два, пропасть ближе и ближе, они все радуются. Неделю, а вот, пропасть. То есть теперь у нас есть сила, мы не слабее тьмы. И ничего уже не изменить. Матрицу не обмануть, ни миллиардами не купить, ничего. Но это не значит, что мы должны успокоиться. Наоборот, мы должны использовать свою силу. То есть продолжать наращивать силу. Мы чуть-чуть сильнее темных. Немножечко. Мы только одолели их. Стали сильнее. Что же нужно сделать? И вот тут я обращаюсь к вам. Очень важно, значит, чтобы вы послушали, вняли моему совету, для этого не смотрите, не думайте, кто я такой, что я за тип. Что я никто, и звать меня никак. Я обычный человек, такой же, как вы, и видел умнее и мудрее себя. Я всегда это говорю. Поэтому акцентрировать внимание на меня не нужно. Акцентрируйте внимание на то, что вам передано свыше. Шанс, может быть, и последний шанс. Что же нужно нам сделать? Смотрите, огромная планета, миллиарды людей, множество разных стран. Но случилось все, произошло в России, как и было предсказано. Теперь возьмем Россию. Большая страна. И первые, кто увидели храм, именно эта площадка. И название какое? Славянское радио. О чем это говорит? Это неспроста, это не случайность. Значит, Всевышний выбрал именно тот островок, который способен дать импульс всей России. Каким образом? Значит, если мы будем сейчас будить кого-то, одного, второго, третьего, какими-то фразами, это ничего не поможет. Сколько нас? Нас тут немного. Но если мы разбудим блогеров, и о храмовников я сомневаюсь, если они уже, книга есть, уже светили, они даже не глянули, я не знаю. Но вот блогеров, наших блогеров, которые говорят уже 5 лет, 10 лет, 15, 20, эти украли миллиарды, те украли миллионы, эти украли миллиарды, эти украли миллионы, это уже все это знают. Всем уже понятно, кто украл, сколько украл и что дальше. Что дальше? Ну, 20 лет уже мы это знаем, 25 лет, что дальше? У кого-то миллионы подписчиков. Лампы с Тиффани там или в шарфике он рассказывает там что-то. Расскажите самое главное. Надо обратиться к блогерам. Не пишите мне, обратитесь к такому-то. Я уже ко всем обращался. Обращайтесь вы их подписчики. Обратитесь к блогерам. Скажите, если вы такой вот светлый, а они действительно светлые. Вы думаете, они не светлые? Они светлые? А почему же они не рассказывают о книге? Потому что света недостаточно. Свет есть, а зависть... И вот эта вот корона на голове островка информационного поля, она сильнее этого света. Свет иметь, это еще недостаточно, но иметь достаточно свет в душе, чтобы оно было сильнее зависти. Что такое зависть? Это зависть входит в комплекс духовной неполноценности. Это шутовство, это клоунада. Сегодня ты живой, завтра умер. Куда ты с завистью это пойдешь? Как я пишу в своих... в строках одного из своих стихотворений: «Все потеряв, в терзаниях не казнись, не проклинай судьбу, а помолись, не унести с собою ни гроша, одно богатство у тебя – душа». Всевышний дал этих подписчиков, Всевышний дал тебе для того, чтобы ты держал экзамен. Вот сбылось предсказание, раскрыта книга, построен храм. Расскажи людям весть радостную, своим подписчикам. Вот так им говорите. Расскажите весь. Объедини Россию. Помогите объединить Россию. Предсказание сбылось. Должно начаться очищение России. Не начнется, весь мир погибнет. Погибнет не только Вася, Маша там, или Махмуд. И дети погибнут. Животные. Деревца, эти дельфинчики. Вот это моя сердитость. Сегодня я буду немножко эмоционален. Вот моя сердитость к этим блогерам. Уровень сердитости отражает точный уровень моей любви к вам, к детям вашим, к планете, к рыбкам, кошечкам, дельфинам. Если пропасть уже рядом, если уже все об этом говорит, уже сбылись предсказания, уже Земля, планета сама показывает, дает намек явный, то что же мы творим-то? Надо будить, потому что если хотя бы 10 блогеров расскажут о том, что происходит, о том, что сбылось предсказание, о том, что в славянских календарях, это будет вышвырнута вот эта фраза «Иван, не помнящий родства». Помнящий. Если в славянских календарях сохранилась та же самая книга, что в календарях майя, То значит, и что? Это тысячи лет, тысячи лет она там хранилась. Что, в лесу они это придумали, этот календарь? Нет, конечно. И вот даже эта радость, эту радость своим подписчикам, как я обратился, один говорит, что я не для того создавал, нарабатывал подписчиков, чтобы рассказывать о твоей книге. Я ему объясняю, ты же рассказываешь о славянских календарях. Это не ко мне на почтовый адрес пришла эта книга. Это пришла всему миру. Это духовный труд, духовный подвиг славянских посвященных, славянских ведунов, ведунь, которые сохранили на протяжении тысяч лет. И ты говоришь, что не для того нарабатывал аудиторию. Да тебе Бог дал эту аудиторию. Он ее и заберет назад, если ты не сдаешь экзамен. Надо будить их, чтобы они уже повернули голову в то, что происходит, чтобы увидели, что уже предсказание сбылось. Это не мое, не моя просьба. Это шанс Творец, который дал. Шанс дал Творец. Моя сердитость к ним от того, что есть шанс объединиться и очиститься в очень короткий срок. Не надо каких-то революций, каких-то там, не знаю, там скандалов, каких-то там этих, ничего не надо. Как только сознание народа поднимется, как только единение начнется, все изменится, тихо, спокойно, без всяких этих самых. Народ, который поднялся на определенный уровень своего сознания, автоматически меняется руководство на более достойных людей, без всяких революций. Революции никогда народом не делал. Не было никогда ни одной народной революции. Это все это спектакль по стравливанию и уничтожению генофонда народов. Поэтому надо обращаться к блогерам. Будить их. Творец им дал эти площадки, Творец им дал эту успешность. Пусть они используют во благо. Потому что если они думают, что они такие спасут себя, не спасут. Если человек не пытается спасти других, другие души, он не спасется сам. Вот о чем я вас прошу, чтобы эта площадка совершила свой духовный подвиг. Обратиться к блогерам, хотя бы 10-15 из них должны рассказать людям. Во-первых, вернуть гордость славянам и не только славянам, а родственным народам о том, что это древний род, доказано тем, что в славянских календарях обнаружена та же самая книга, что и в календарях майя. Где майя, где славяне? Это в разных точках земного шара. Это уже доказывает. Есть доказательства, которые парируют карманные историки. Но это доказательство невозможно парировать. Это документированное доказательство. Поэтому вот эта вот первая сила, она даст вот это вот то, что в календарях обнаружена эта книга, из которой вынуты 7 священных таблиц, из которых построен храм. Это даст людям силу, россиянам, силу, внутреннюю силу, что я не Иван, не помню в свой раз, я древнего рода, это мои предки сохранили эту книгу. Это в моей стране построен храм. Все должны обрадоваться. Русские, татары, кавказцы, якуты, все. В России поставлен храм. Что ж вы молчите? Храмовники молчат там, понятно почему. Но вы, блогеры, которые говорят, которые беспокоятся о том, что происходит, то там миллиарды воруют. Объедините народ. Я не могу, вы можете. Вот так надо с ними говорить, потому что без всяких стеснений сегодня нет у нас времени стесняться. Одно дело, если бы я предполагал или знал бы, что вот пропасть близко, это одно. Но я не предполагаю, я видел, что произойдет, если мы не сдадим экзамен. Я видел, что произойдет. Когда в видении мне показано было, когда я стоял перед невидимым, я стоял перед Творцом без всякого горящего куста, передо мной был Творец, кто мы шли вместе, поле. Я был рядом. Но, внимание, я не осознавал, что не вижу его. Тот мир, это наш мир, это больше иллюзорный мир. Это мир чрева Вселенной, это временный мир, где зарождаются души, как я уже говорил. Проживают 9 времен, потом в конце времени, судный день, и вот решается вопрос. Ты рождаешься в вечность, детем Творца, или ты уходишь в прах? Срезается, как смоковница неплодоносящая. Я думаю, стоит рассказать вам о реинкарнации, чтобы укрепить вашу веру. Дело в том, что в молодости меня очень сильно интересовал вопрос о реинкарнации, есть она или нет. То, что говорят, есть она, другие говорят, нет, меня это не касается. Я никогда не верил, пока я не узнаю. Потому что вера – это всего лишь правда. Истина всегда состоит из двух противоположных правд. Если знать одну правду, но не знать вторую правду, значит, идешь ложным путем. Если вторую правду не говорят, значит, первая правда тебя обманывает и ведут ложным путем. А поэтому вера – это всего лишь правда. А правд может быть сотни, а истина одна. Истина – знание. Поэтому мне нужно было знать на 100%, есть реинкарнация или нет. Потому что это очень важно было для меня. Потому что это, если действительно времена учения, 9 времен, то... И я очень сильно молился. Я просил Творца, покажи мне ответ. Имел право. Это не искушал я ничего. Я хотел знать. Вот. И очень жесткий мне ответ был, но нужный. Я увидел, было 3 встречи. В первой встрече я увидел своего отца из прошлой жизни. Во второй встрече я увидел мать из прошлой жизни. И в третьей свою сестру. Самое сложное было с мамой. Сложно было с отцом, потому что это в первый раз. С мамой, когда встретился, уже был опыт. Ага, я видел отца. А когда я впервые увидел отца из прошлой жизни, то ты когда видишь, это был другой человек, это в армии было, но это ты не просто видишь, что понимаешь, что это твой отец из прошлой жизни, ты смотришь на него с теми чувствами, которые ты испытывал к своему отцу. Это почтение. Я хотел подойти, обнять, сказать «отец», а не имел права, не мог. Нельзя было. Я даже шаг сделал вперед и сильным усилием остановился. А второй раз я увидел мать свою в образе женщины. Очень тяжело было не подойти, не обнять ее. Не имел права, нельзя было. А с сестрой было полегче. Это моя была сестренка с прошлой жизни. Я улыбался, я смотрел на нее. Я сказал: «О Всевышний, пожалуйста». Я понял. Не надо больше. Я понял, это очень тяжело не подойти. Вот я говорю, что и реинкарнации существуют. Именно существуют. И мы все жили, проживали жизни, умирали, проживали жизни во времена этих 9 цивилизаций, 9 времен. Поэтому конец времен, говорится, наступает перед началом экзамена. Начинается время экзамена. И мы сейчас уже во время экзамена, после раскрытия книги. Поэтому надо будить этих великих, величайших наших блогеров. Сейчас уже не до стеснямся, надо спасать души, не только свои, других, потому что это очень важно. От этого зависит душа каждого. Каждая спасенная душа будет вашим духовным подвигом. Когда вы это сделаете, допустим, вот проснуться блогеры, что произойдет? Произойдет, Россия узнает об этом. Россия узнает, что действительно это совершено, что это последний, это дан, наконец-таки, шанс, что это экзамен, что у нас не будет уже времени, там, 100 лет, там, 2 жизни, там, и тому подобное. Уже не отсидимся в хате с краю. Это экзамен душе. Каждый, поэтому я часто повторяю, каждый поступит по сути своей в одни экзамены, и каждому воздастся по сути его. Это самое важное. Человек, каждый человек прожил множество жизней, тяжелые испытания прошел, познавая тьму и свет. И в самом конце не проснуться, как же это обидно. Вот. Теперь каким образом нужно будить непроросших? Я их называю хатниками, в хатах с краю. Не навязывайте свои фразы, свое это самое. Скажите несколько фраз мудрых, найдите более мудрые фразы, чем я вам говорю. Среди вас есть мудрее меня. Буквально несколько фраз. Если человек не воспримет, рассердится, не настаивайте. Не надо. Зерно вы закинули, оно или прорастет, или нет. Это его выбор. Его выбор. Пусть это будет его выбор. Потому что существуют хатники с краю, те, которые не проснутся даже в конце судного дня. А есть те, которые проснутся. И не надо гадать, кто из них проснется, кто нет. Дайте шанс каждому. Каждому дайте шанс. Если вас не послушают, но у него что-то осталось в голове, где-то кого-то, что-то он услышит, послушает, и ваша попытка не пройдет зря, и вы спасете душу. Это великий, душа спаслась благодаря вам. Но как только вы разбудите блогеров, чтобы они разбудили всю Россию, ведь какая сила, тогда получается, что у нас в течение нескольких дней Россия объединится. Что значит объединиться? Ну, объединилась. Что дальше? Взять веники, скалки и пойти против этих воров, олигархов? Нет. Что такое единение? Вот, к примеру, город. Сплоченный город. Он уже неравнодушен. Люди уже улыбаются друг другу, они уже понимают. Когда-то, несколько лет назад, я в одной статье сделал такую статью, где написал, вот оденьте белые ленточки, чтобы видели вы друг друга, что вот есть. Вроде там было что-то, потом затихло. Вот. А если объединяться, что такое объединение? Это когда весь город, к примеру, вот, как я говорил в прошлый раз, вот бабушку я видел в видео, как четверо служивых взяли бабулю, ветерана труда, и вынесли вместе с кроватью на улице. По решению, по беззаконному решению суда, значит, лишили ее квартиры. Там какой-то племянник или кто-то там что-то кредит взял. Вот. А весь город промолчал. Что такое единение? Что такое пробуждение души своей? Чтобы вот такое не просто вернули квартиру, а чтобы наказали тех, кто дал приказ и кто исполнил. Весь город должен был встать на сторону вот этого, чтобы прекратить это несправедливость. Вот это и есть единение в действиях, в поступках. Не бояться, доверять друг другу, не предавать друг друга. Воры, олигархи, не украли на самом деле ни одной копейки. Сейчас кто-то скажет, ну как же, они вот там, миллиарды у них, они там, яхты там. Нет, не украли ни одной копейки. Они лишь взяли то, что позволило взять общество. Вот общество позволило взять, они взяли. Вот если дырявый курятник, то лиса ворует кур. Так кто виноват? Лиса или нерадивый хозяин, которому плевать там, что дырявый курятник. Поэтому, когда 100 миллионов взрослых дядек и тетек говорят, что вот там вот 10 олигархов их грабят, то это, ну, это смешно, это дикость какая-то, это не общество, это дикое состояние, это не дороже до нужного уровня. Как 10 человек могут ограбить сотню миллионов? Это значит, это сотни миллионов настолько разобщены, настолько не верят друг в друга, равнодушны. И в них слабая любовь к детям своим, коли они видят пропасть приближения, коли видят, что с экранов телевизоров льется на их детей разврат. Это все, традиции падают. Связь между старшими поколениями и молодыми поколениями рушится. А что, это не видно? И валить все, винить во всем этом каких-то там 10 вонючих этих олигархов, 100 миллионов, это самое. Ну, это же смешно. Это о чем говорит? Это говорит о нашей вине. Мы не верим друг в друга, взрослые люди. Кто-то скажет, ну как же, у меня 2 высших образования, 3 шляпы, 8 галстуков. Таких я называю, если ты в хате с краю сидишь, то какая разница у тебя, высшее образование или ты сапожник, ты высшее образование, там, баран в шляпе. Понимаете, это вот сегодня многие страны, это не страны, это фермы по дойке труда народов. И народы терпят. Миллиарды терпят от какой-то кучки паши. И пришло время экзамена нашей цивилизации. Вот в чем страх мой. Настало последнее время. Уже нет у нас никакого другого. Другой жизни даже, возможно, не будет. Все, конец времен наступил. Сейчас экзамен идет. Храм построен, значит, скоро будет посланник. И против посланника поднимутся многие храмовники даже, не только поства. Уже не узнают его. Дадут им, как я пишу в книге, голограммного мессию, там, посланника, с небес на облаке спустится к дуракам. Они его воспримут. А истинного не узнают, только светлые души узнают по речам его. Но, когда он проявит силу свою, как я уже говорил раньше, уже поздно будет узнавать его. Уже будут выть, молиться, там, перед ним это мы узнали, нет, уже поздно будет. Как только он проявит свою силу, уже поздно будет узнавать его. Все, конец экзамена закончился. Даже время экзамена закончится. Потом начнется судный день. Поэтому надо подготовиться. Если он придет и увидит в таком положении цивилизации, ничего хорошего не будет. Кто-то говорит, придет утешитель. Нет, утешителя не будет. Этих пушистых не будет. Это будет судный день. Поэтому необходимо использовать шанс. Необходимо сделать так, как было предсказано в пророчестве. Очистится Россия, даст пример этим самым другим странам, очистится наш мир, подготовится к приходу посланника Всевышнего, чтобы судный день мы сдали экзамен в судный день. В этом случае, если не сдадим экзамен, два варианта. Я видел, что будет произойти. Произойдет с небес, сольется вода. Ниоткуда, именно с небес. Вода пойдет, все зальет. Вулканы начнут, там, это все. Цивилизация погибнет. Светлые уйдут в одну сторону, хатники в другую сторону, падшие пойдут в нижний мир. И завидовать будут мертвым, ушедшим в прах. Но если сдадим экзамен, если успеет Россия очиститься, очистится мир, значит, изменится все. То есть катаклизмы прекратятся. Все успокоится. Темные просто перестанут существовать. Другая будет частота. Вибрации другие будут. Будут даны другие технологии, которых фантасты сегодня не могут вообразить. Это дадут люди. В людях будет просыпаться такие... Такой потенциал проснется у них, умственный интеллект. Будут очень большие открытия люди будут делать. Продолжительность жизни будет очень большая. Не будут плодить, уже сознание будет высокое, там, по 5, по 10 детей. Вот. И пожил человек, там, не знаю, 300 лет, 400 лет, решил, вот, ну, уже все, я готов на следующую ступень. А другой скажет, а я не готов, что-то... Думаю, я еще не готов, давай еще поживу лет 150. То есть болезни уйдут. Все изменится, люди изменятся, планета изменится, животные изменятся. Потому что уровень будет другой, сознание. В матрице мироздания все фиксируется, все зависит от нас. Один, всего лишь один шаг. И в этом шаге нужно полюбить своих детей. Любовью человеческой. Я об этом говорил. Даже видео у меня есть об этом на YouTube, моем YouTube-канале. Существует два вида любви. Животное к детям своим и человеческое. Животное, он как бы любит своего ребенка. Иногда сильнее, чем как кошка вытаскивает из горячего избы. Так не каждый человек и вытащит своего ребенка из горячего избы, как кошка котят из избы. Но... Она животное, она не думает о том, что будет с котятами ее детей, будущими. А вот человек имеет такую способность задуматься, что будет с моими внуками. А не произойдет ли так, что дети спросят своих родителей, отец, а как получилось, что меня чипировали в статус скота? Твоего ребенка, ты же здоровый мужик. Как это получилось? А отец скажет, ну... Понимаешь, что я мог сделать один? Что я мог сделать один? И дети ответят ему. Ты не был один. Вас, отцов, были миллионы. Но ваши хаты с краю оказались сильнее любви к нам. Это скажут дети. Многие люди удивятся в судный день, почему их ведут в прах, почему они уйдут в прах. Они спросят, как же так? Я не воровал. Я не убивал, не делал подлостей. Я трудился тяжко, честно трудился всю жизнь. Я молился и не один раз в день. За что же меня в прах? И тогда ему будет объяснено, понимание придет к нему, что в божественной матрице мироздания не существует ни добра, ни зла, ни жестокости, ни милосердия. Там абсолютная справедливость. Там не важно, ты какой религии был, сколько раз ты молился или вообще не молился, воровал ты, не воровал, для этого значения не имеет. Ты, твоя душа, предстанет в виде частоты. Какие частоты издает твоя душа? Есть ли достаточного уровня светлого? Значит, ты родишься из этого чрева Вселенной в вечность. Из этого мира иллюзий в реальность, в вечность. Но если в тебе недостаточно, то ты будь хоть первым, самым главным попом. Муллой, Ребе. Значения не имеет. Там неинтересно, генерал ты был, кем ты там был. Твоя чистота, твоей души, уровень частот твоей души. Твой паспорт. Поэтому очень важно помнить всегда, что когда говорят, что вот молись столько раз, и тогда тебе это самое, это надо столько раз, а вот такие молитвы не существует ни одной, кроме, только одна молитва существует. Я уже говорил об этом. Молитва существует только одна. Все остальные молитвы придуманы только для того, чтобы человека оттолкнуть от настоящей молитвы. Объясняю. Вы говорите с Всевышним, с Творцом. Вы так говорите. Зачем же говорить ему чужими текстами? Однажды попробуйте не прочитать какую-то молитву заученную, чужую. Сидел дядька, взял, макнул это самое перо в чернильницу и начал выдумывать красивые словеса, значит, молитву. Это по этому поводу, это по другому поводу. И вы читаете чужие молитвы, разговоры с Творцом. Если вы только задумаетесь об этом, скажете: «Боже мой, как я смел! Как я посмел разговаривать с Творцом, я, с Творцом, чужими словами». И однажды попробуйте, вот испытайте, вру я или нет. Однажды попробуйте, в первый раз будет как-то непривычно, но потом вы не сможете по-другому, потому что вам это будет приятно. Однажды попробуйте без всякой заученной молитвы сами помолиться только своими словами. Только, и тогда вы почувствуете вдруг, что вы разговариваете с... Общаетесь с Всевышним, а многие из вас заплачут от этого чувства. Это своими, только своими словами. Это и есть истинная молитва. Я хочу, чтобы вы еще вооружились еще кое-чем. Еще одной силой. Значит, с молитвой мы определились. У каждого человека должно быть тайное имя. А то имя, которое дается при крещении, это забытые, далеко забытые знания. Давно забытые. Это приходит в церковь, там человек, поп, дает это самое в тот день, ага, в день этого рождения, этого мальчика или девочки, родились такие-то святые. Три человека, вот выбираете имена из этих трех. Это не тайное имя. А ребенок не выбирает это тайное имя. Пусть будет это имя, неважно. Тайное имя человек должен выбирать уже повзрослевший, осознанно. Что это означает? Однажды наедине, сами с собой, не сразу, может быть, за несколько раз, за пару раз подумать, выбрать для себя имя. Любое. Оно может быть хоть числами, хоть любое, сами придумайте, или уже известное, хоть Ольга, хоть Вася, хоть любое, хоть там, не знаю, Барс, хоть любое имя, которое вам приятно. Придумали это имя, запомните его. Не произносите вслух никогда. Даже если будете одни в поле, не произносите вслух. Но когда молитесь, начните: «Отче, я», и называйте свое имя. Мысленно, не вслух, мысленно. И потом уже продолжайте молитву. А что это означает? Тайное имя должно знать только вы и Творец. Вот сам. Человек и Творец. Больше ни отец, ни мать, ни бабушка, ни дедушка, ни сын, ни дочь. Никто, ни один человек не должен знать тайного имени. Если хотя бы одному это сказано, все, твое имя известно. Это очень древнее. Я не могу вам сказать об этом, потому что вы не поверите, что это очень тонкие вещи. В эту сферу лучше не влезать, потому что, ну, если вспомните, когда спросили Иисуса, как имя твое. Ведь они не спрашивали имя мирское. Они знали, что его зовут Иисус. Они спрашивали его и тайное имя. Он им ответил, что вам в имени моем. То есть его имя до сих пор никто не знает, кроме Иисуса и Творца, больше никто не знает. Имя никому не должно называться. И тогда у вас будет еще одна сила. Вы будете вне поля зрения темных. Ваше имя неизвестно никому, кроме вас и Творцу. Вы как бы закрытый. Я не могу вам много говорить, потому что когда большой объем информации, то мало запоминается. Вот главное я вам сегодня донес, значит, великое, то, что храм появился, великое событие, то, что мы стали не слабее нижнего мира по влиянию сил, раскладки сил. Это вторая новость, это величайшая. Как молиться? Тайное имя. Вот это вот больше, я думаю, на сегодня, не знаю, нужно ли что-то, реинкарнации. Вот я вам сказал, поверьте, реинкарнации, вы рождались, умирали, это прошли очень долгий путь. Поэтому я очень волнуюсь сегодня, я сильно, я никогда так не волновался, как сейчас волнуюсь. Почему? Потому что мне было опять видение. У нас очень мало времени. Очень мало времени. Я видел, когда меня повел невидимый отец наш, не называйте его Господом, пожалуйста. Если есть Господин, значит, есть рабы. Господин без рабов не существует. Не называйте себя рабами. Вы или рабы, или дети, выбирайте сами. Нету Господина, есть Отец наш, Отче, Вседержитель, Всевышний, Абсолют, а не Господин. Молитесь, если молитесь Иисус, молитесь Иисус. Не называйте слово Христос. Это не Иисус. Поэтому вот это сегодня важно, потому что когда мне было показано, что произойдет, то я мог бы, настолько эта вода низко над нами, над нашим миром, что я уже говорил, что можно забраться на, если бы я залез на высотное здание на крышу, то я коснулся бы этой воды. То есть она невидима, а внизу все ходят, машины ездят, никто не видит ничего. Но Творцом было показано уровень, насколько близко уже этот судный день, насколько близок. И вот вам через меня сказано этим. Если не поверите, ну, я человек, который не могу убеждать. Нет у меня вот такого дара. А вот если вы подумаете, сопоставив то, что происходит сегодня на планете, то, что произошло с этими таблицами, обязательно укрепите свою силу, укрепите свою веру, ваша станет знанием, она перейдет в статус знания, если вы таблицы не просто посмотрите, а возьмете калькуляторы и рассмотрите их содержание, их строение. Я раскрываю там 2-3 ракурса, их поверхностно, так, их строение. И когда вы посмотрите это строение своим умом, интеллектом, логикой, и вдруг вы начнете понимать, что этот человек не мог создать. Никакой компьютер, никакой Аслан, никто не мог создать, только Всевышний. Этот абсолютный порядок невозможно создать в человеческом мозге. Тогда вы поймете, что эти 7 таблиц создал только Творец. И тогда вы уповерите мне, что если эти 7 таблиц вынуты и храм построен, то у нас единственное, о чем мы должны думать, это о том, чтобы подготовиться к приходу посланника и очиститься России. Очиститься России. Посмотрите, что происходит. Ведь раньше были воры, они были умнее, намного умнее. Вот, во всем мире эти политики и олигархи, они были умные ребята. Их дети стали уже тупее. Почему? Потому что в этой невероятной роскоши человек не может развиваться ни духовно, ни профессионально. Когда все есть. Если машину разбил, так у него одна забота, какую машину еще покруче купить. Можно его отправить, хоть 5 колледжей закончить, но у него нет стимула учиться, быть профессионалом, потому что у него и так миллионы. Поэтому вот эти все олигархи, они думают, как же так? Ну, мы умрем, надо же передать власть и богатство нашим детям, а дети тупые, они отупевшие. И что мы только не делаем, они так, что же делать? И придумали, надо, значит, обыдлячить народ до уровня тупости своих детей, чтобы дети олигархов могли этими тупым быдлом управлять. Понимаете? Это нужно 10 олигархам. Это нужно нам, это нужно не нам. Нам это не нужно. Поэтому я призываю к тому, чтобы наконец-то мы испугались за своих детей, за планету. И мы испугались хотя бы проявить непочтение к Творцу, который дал нам шанс. И чтобы мы обрадовались, не только испугались, чтобы мы почувствовали великую тягу к тому, чтобы совершить этот духовный подвиг. Разбудить блогеров, рассказать всей стране, чтобы узнали они, что сбылось предсказание, что уже храм есть, что скоро послание придет. Надо объединяться, что скоро будет судный день, надо спасать свои души, планету, цивилизацию. Это важно. Отсюда мои эмоции сегодня, потому что я очень волнуюсь, что вы меня не услышите. Мне трудно, я никогда не был таким, чтобы мог убеждать. Это не мое. Поэтому я сказал Всевышнему в молитвах, я исполнил наказ главный, я вынул таблицы, я исполнил. Передай наказ подготовить к приходу, будить людей другому человеку, потому что я не человек, который может убеждать. Но в ответ ничего не получил. Так что не от меня зависит, от вас. От меня уже ничего не зависит. Все в ваших руках. Весь мир вот в ваших руках, в тех людях, которые смотрят и которые увидят это видео. Весь мир в ваших руках, вся цивилизация в ваших руках, потому что вы первый фонарик, который должен осветить всех, зажечь все другие фонарики. Вот этот духовный подвиг или спасет нас, или не совершим духовный подвиг, значит, погибнем. Может быть, вам поможет мой рассказ, только одна просьба. Не думайте, что я хвастаюсь. Не плевать на это. Гордыню шутовскую, нет, я расскажу кое-что. Может быть, это вам поможет, даст вам больше решимости, чтобы быть более решительными в разговоре с блогерами, чтобы действовать. У нас нет другого выхода. А не знаю, поможет вам этот рассказ или нет, но я расскажу. Значит, у меня 4-я группа крови, отрицательная, ее имеют миллионы. Я родился на Востоке. Между 4 и 5 часами утра. В тот день, в то время родились миллионы. Ничего необычного. А на востоке, на острове, не по эту сторону Кавказа, хотя я кавказец, а на по другую сторону Каспийского моря, на востоке. В знаке Водолея. Я первородный, то есть единственный даже. У родителей, у своей матери я единственный. У отца и матери я рожден первым. И пришло время, когда я решил жениться. Очень славная девушка, и я до сих пор в ее глазах выгляжу под лицом. Потому что я не мог ей сказать, что произошло. Я должен был жениться. Тогда я уже знал, что меня ожидает наказ. Некий наказ. Какой, я не знал. И мне пришло опять видение, мне сказано было, что... А вы понимаете, Творец не заставляет. Нет, он не заставляет исполнить наказ. Он дает выбор. Или ты принимаешь, или нет. Мне было сказано, что ты можешь жениться, иметь детей, любимую женщину, но тогда ты не сможешь исполнить наказ, потому что он очень будет сложный. Существует, многие знают об этом, существует некая невидимая нить. Для обычных семей, нормальная, допустим, это ничего плохого нет в том, чтобы иметь семью, детей. Но есть для людей, которые должны исполнить некий наказ, для них не нужна эта нить невидимая. Она забирает силу. То есть этот человек становится слабее именно вот в некоторых сферах. А мне было сказано, ты можешь отказаться от наказа. Естественно, не мог отказаться, я принял наказ. Я ждал... Полгода, год, думаю, 2 года подожду, и будет наказ, я его исполню, а потом женюсь, все. И шли десятилетия, ничего не происходило. Я расставался с женщинами через 6-8 месяцев, чтобы, когда чувствовал, что мои симпатии могут перерасти в чувства. А нить... Это привязанность не только к живым, но и неодушевленным предметам. То есть нельзя было иметь красивый там дом или какое-то очень сильное хобби, к чему-то привязан. Не должно даже этого быть. А вот все эти десятилетия я ждал наказ. Потому что это наказ Всевышнего. Тут не думаешь о том, что хочется тебе, не хочется. И тогда уже, когда пришло время, то мне было сообщено возвращаться в Россию для получения наказа. Я вернулся в Россию, я был не в России в то время. Бросил все и вернулся. И получил наказ. Этот, вот так я несколько лет после этого погрузился в числа, вынул эти 7 таблиц. 7 таблиц хранило, ее по-разному называют. Славяне называют Марой, кто-то называет... Это пожилая женщина, она хранила сотни лет, не в нашем мире. Путь к ключам, путь к ним. Дракон – хранитель ключей. То есть это очень такая долгая история была, сложная. Были нападения, были свои между нашим миром, нижним миром, верхним миром. Вот. Но, слава Богу, все... Мы оказались сильнее, все получилось, таблицы изъяты, как бы этому ни препятствовали. И храм построен. Поэтому сегодня у нас только одна задача – очистить Россию. Без всяких столкновений, без всякого хаоса. Единение. Единение света. Единение светлых людей. И когда посмотрят другие, проснутся тоже. Будите блогеров. А может быть, тогда и храмовники подтянутся. Потому что я надеюсь, что среди них много тех, которые не только читают священные писания, но и начинают понимать, что там написано. Можно выучить наизусть тексты, большие куски, но не понимать, о чем суть-то. Вот. Но на этом, думаю, закончу. Если есть какие-то вопросы, я смогу, то отвечу. Благодарю, Аслан. Мир меняется, все меняется, люди объединяются, и не только в материальном мире. Но вот в начале, Аслан, ты чуть-чуть коснулся совсем картины, которая находится за твоей спиной. Вот я сейчас ее крупно выведу, и ты поэтапно мог бы рассказать нам, что на этой картине изображено, и как оно связано с храмом. Оно и есть храм. Оно не связано с храмом, это и есть храм. Изображение храма. Его можно порвать, сжечь, но храм уже останется. Он появился на земле, все, уже ничего не изменить. Это изображение именно храма. Да, я не вижу. Нет, вот ты не увидишь, но расскажи, ты же знаешь увижу, изображение. Да? Да, увидят только зрители, да. Ты поясни просто, что хорошо изображено, как связано. Хорошо. Значит, это, вы видите, слева первая сторона храма. Храм существует из двух сторон. Это 7 таблиц и 7 таблиц. Но 7 таблиц первой стороны и 7 таблиц второй стороны храма. То есть, вы видите 6 светильников и 7-й наверху. 7 голов дракона. Первая голова – это вторая таблица, вот она. Вторая голова срезана и вынута – это третья таблица, трехзначная. Четвертая голова – это четырехзначная, вот она. Пятая, шестая, седьмая и восьмая. Первая таблица, она является 9-й. 9-й – это первая, это альфа и омега. Но эти 7 таблиц были заперты. Значит, в середине здесь изображение 3 миров. Нижний, наш, верхний. Отсюда как бы идет обратно в прах, возвращаются души непроросшие. 198, набор здесь указан. Опять этот же набор, 819. Опять этот же набор, 918. Их, этот набор исполняется в 6 вариантах. Что это означает? Это единица – это Всевышний, 9-ка – это Вселенная, 8-ка – это Вечность. Я уже рассказывал, может быть, кто-то сегодня впервые слушает меня, значит, 198, или неважно, в каком порядке стоят цифры внутри этого набора, 198 – это число 3 единства, не 3 единство, а 3 единства. Творец един, Творца не может быть Вседержителя два или три. Вселенная едина. Вселенная не может быть несколько. Мирозданий может быть множество. В чем? Вселенная одна. И вечность по семерке. Она тоже не может быть, она едина. Три единства собрались. Вот это и есть три единства. А когда говорят сегодня, ну, они забыли уже тайны древности, говорят три единства, отец, сын, там, дух, вот, то не три единства, а три единства, единство. Одно единство, второе, третье. Каждое из них, оно само по себе самодостаточное. Вот вам вечность, вселенная и Творец. Это три единства. Поэтому здесь вы видите небольшой такой квадратик. Это первая таблица. Вот это семь были заперты. Первая таблица, многие ее знают, она обнаружена, это из легенды китайской черепашки, это известно более 2000 лет этой таблицы. Здесь изображена как подставка, такой фундамент. Эта таблица называется парад чисел. Если ее рассмотреть с калькулятором, то это шедевр, который великолепие. Великолепие, эта таблица шедевр. Моя любимая таблица, вот я, естественно, считаю всех священными, они есть священные, но из всех семи таблиц моя любимая пятая таблица. Почему? Потому что самая значимая, самая такая очень значимая, это третья таблица. Но таблица, в которой запредельная, ну, абсолютность, запредельный порядок, это пятая таблица. Четвертая тоже, но в основном пятая. Когда вы познаете эту таблицу, если начнете рассматривать, если узнаете организм ее, то ваше восхищение будет расти, расти, расти, и вы прикоснетесь к вечности. Люди, посвященные люди, мечтали увидеть на протяжении тысяч лет то, что вы видите сейчас. Вы первые, кто видит, вообще на земле вы первые, кто видит сам храм, построенный из семи священных таблиц. Сколько потеряно жизни, сколько войн было, чтобы эти знания получить. Сколько было построено этих храмов, не только один, два, там, что говорят. Сколько было изучено, что же это такое. А вы первые, кто видите истинный храм посланника, который придет вот после получения этого храма. Я хочу поблагодарить вас, дорогие мои подписчики вот, Славянского радио. Видите, насколько все взаимосвязано. Если бы мне очень богатый человек, очень порядочный человек, очень богатый, сказал бы, вот тебе энную сумму огромную, купи, значит, приобретай вот необходимую высокочастотную аппаратуру, чтобы теперь начать уже вынимать оттуда необходимости для нашего мира против болезней, против старости и тому подобное, из таблиц, возьми, я откажусь, я не имею права взять эти деньги. Не имею права. Только от народа. Вот все взаимосвязано. Народ услышал, народ захотел. Помочь? Помог. Каким образом? Купил книгу. Или картину. Ну, можно просто книгу. Купили у меня электронную версию книги. И у меня появилась денежка, и я сделал бумажную версию. Слава Богу, вот несколько дней назад я выставил ее уже на сайте. Кто это сделал? Я? Нет, это на ваши деньги. Вы не олигархов кормили, а кормили мой кошелек, чтобы купил я эту, чтобы заказал эту книгу. Вот это уже не электронная версия, а уже... И я сюда вложил вовнутрь методичку. Методичка теперь внутри. Электронные такие вот. Кто-то заказал методичку отдельно, но я когда ее вложил, уже поздно было, уже заказ был. Так я отправил книгу. Вот, поэтому не удивляйтесь. Всем я выслал обновленный вариант. Все, кто приобрели электронный вариант, всем я выслал обновленный вариант дополненной электронной книги. Появятся денежки, я пришлю всем, кто купил у меня первую версию бумажной книги. Давно-давно только я вышлю новую версию. Вот насколько все взаимосвязано. Поэтому истинный храм, когда вот в древности строили, не только в славяне и другие народы, когда истинный храм какой был наиболее сильный, когда построен на деньги народа. Не какой-то меценат один взял, дал деньги и построил, сказал, вот я вам построил церковь. Нет. Не государство, а именно народ. Народ построил храм. Не храм, который дали народу. Вот вам домик, идите и молитесь. А сам народ. Вот этот храм, он есть истинный. Вот такие храмы, они более, наиболее приятны Творцу. Потому что это народ создал этот храм, построил, чтобы молиться в нем Творцу. Вот такой, такая церковь, такие мечети и тому подобное, когда созданы на деньги, на средства народа, они наиболее приятны Творцу. Поэтому и вот эта книга, это куплена на ваши деньги, которые вы покупали у меня электронную версию, вот на эти деньги. И даже я смог на эту денежку сделать репродукцию этой картины. Покупать ее не нужно. Не нужно. Если кто-то имеет возможность, может купить. Но если кто-то имеет трудности с финансами, не надо тратить денежку, потому что сегодня времена тяжелые. Я изображение храма поставил в книге. Вы можете ее вырвать, эту страничку, наклеить на какую-то картонку и небольшую рамочку, повесить, она сильнее любого оберега. Это храм семи священных таблиц, впервые на этой земле. Вот такая радостная, и в то же время страх у меня за этот мир, что не смогу достучаться, я не имею дара вот этого, чтобы разбудить людей, чтобы поверили друг в себя, в свою силу. А сила у вас огромная, именно на этой площадке. Я вижу это по комментариям, вот я чувствую это. Вот. Я вот сейчас не вижу вас, я вот чувствую вас. Вот. Поэтому у меня страх, только сомнение, что у нас ничего не получится, что мы не сможем разбудить Россию, очиститься Россией. Россия не очистится, мир погибнет, поверьте. Мир погибнет. Сама Россия, она... Не потому здесь храм, что Россия самая-самая-пресамая из всех стран. Нет. Сербы, я считаю, средний уровень сербов выше среднего уровня России. Средний уровень финнов выше среднего уровня России. Но именно России дан шанс, потому что Россия в центре. Тут и Восток, и Запад, и Европа, и все это в центре. От России многое зависит. Поэтому не нужно стравливаться. Ни внутри России, ни с другими народами. Не надо вестись. Допустим, вот немцы. Возьмем немцев, к примеру, вот Германия. Есть много народов, которые сильные, да. Но есть два народа, которые наиболее сильно пугают нечисть. Это Россия и Германия. Они больше всего боятся, что Россия и Германия объединятся. Потому что эти два народа имеют великий потенциал. Они все время как феникс из пепла. И поэтому именно славян и германцев, вернее, Россию и Германию вот, все время стравливают. Это Первая мировая война, Вторая мировая война. И другие народы попали в этот котел, в мясорубку. Но в основном стравливают именно германцев и Россию. Неспроста. Потому что потенциал очень сильный у России и у Германии. Поэтому глупцы пишут на своих машинах на Берлин. Вот это вот надо убрать. Столько это дикости. Я думаю, Аслан, мы не будем далеко отходить уже от темы. У нас поступает очень много вопросов. И у меня вопросов не меньше в голове. И думаю, что нам нужно уже закончить нашу основную часть и перейти к ответам на вопросы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Первый вопрос, наверное, задам я. А далее пойдем уже к вопросам, перейдем наших слушателей. Мне вот очень интересно, какую общую канву, Аслан, ты нашел во всех календарях? на что ты опирался, какую, что общего нашел в календаре майя, каладаре и в других календарях? Значит, древние календари, их несколько, не так много, создали их одна и та же сила. Это работа асов. Это перед катаклизмом. Они знали, что случится катаклизм. Поэтому созданы были календари по велению Всевышнего. Это были посвященные люди, которые создали эти календари. Раздали, поместили их в разных народах. Календари создали двух видов. Первый вид календарей хранил книгу, второй вид хранил ключи к книге. И не только календари. Допустим, янтры, там тоже хранились ключи. Китайская книга перемен, тоже помещены ключи. То есть в своей книге, кстати, я пишу, расшифровываю китайскую книгу перемен. Что общего? Общего у всех, как я уже сказал, внешняя оболочка очень значимая, благодаря чему календари ценили и хранили. А во всех календарях внутренние составляющие, допустим, в календарях, которые хранят ключи, хранили ключи, у них одни и те же ключи. В календарях, которые хранили саму книгу, у них одна и та же книга. Это создано одним источником в одно и то же время. То есть это одна система. Если в книге я раскрываю эту систему достаточно, чтобы человек понял, что это одна из систем, это созданы одними и теми же посвященными людьми. К примеру, у майя есть календарь Цолькин. Цолькин хранил книгу. У майя есть календарь Хааб. Хааб хранил ключи. Китайские календари хранили ключи. К примеру, мы знаем сегодня Григорианский календарь. Что это такое? Это продолжение Юлианского календаря. Что такое Юлианский календарь? Это был календарь, который во время катаклизма претерпел изменения. Он был нарушен, поломан как часовой механизм. И когда его нужно решили отремонтировать, этот Юлианский календарь, то посвященного не оказалось, кто мог бы войти в этот календарь и исправить его. Они делали по-разному, но ничего не получалось. И нашли посвященного в Персии, перса. Перс им исправил, по-моему, в 1582 году, что это такое. Но перс сделал такую очень интересную шутку. Он оставил в будущее послание для того, кто сможет войти в календари, кто разгадает, кто сможет войти. Этот перс не знал о семи таблицах, но ключами он мог создавать календари. То есть он оставил метку о том, что календарь Григорианский он не просто исправил, он в точности списал солнечного мусульманского календаря хиджры. Григорианский календарь, внутренняя его структура полностью списана с солнечного календаря мусульманского хиджры. Чтобы объяснить, как это одна система, внутреннее строение календаря начинается с первого шага. А таких шагов бывает 18, всего 18 вариантов первых шагов. Если бы европейцы составили бы календарь сами григорианский, они назвали юлианский календарь григорианским за счет именем как одного из пап римского. Если бы они могли сами создать григорианский календарь, то есть исправить юлианский, то они бы пошли бы не тем шагом, от которого пошел солнечный календарь хиджры. Это все сложно, я понимаю. А создали бы другим каким-то из 18 шагов, которые не использовались в других календарях. Но они не знали. Они не знали вообще, что такое шаги. Они даже не могли зайти внутрь. И перс этим воспользовался. Он, вот этот календарь персидский, хиджры, он просто, это григорианский календарь, списан с хиджры. Вот что такое сложность какая в календарях. И вот эти календари майя, славянские, авестийский, одна и та же книга. Ну как, Это может быть в разное время. Нет, это в одно время. Одним и тем же источником созданы. Это великое доказательство древности, древнейшего происхождения этих народов. Кстати, казахи, их календарь Мушел хранил ключи, как китайский. Как китайская книга перемен хранила ключи. В китайской книге перемен существуют таблицы. Сама китайская книга, она имеет также, как и календари, внешнюю очень значимую оболочку. Много мудрости, да, чтобы люди, народы ценили, чтобы не теряли эту книгу. Но настоящая цель – донести внутреннее содержание, начинку этой книги. А внутри таблицы, интересные таблицы, как только эти таблицы интерпретировались, сколько их не изучали, диссертации писали и тому подобное, а кто-то стал по ним гадать, какую-то систему гадательную вывели. На самом деле это закодированные таблицы, в которых те же самые три главных ключа, которые есть три атланта, не три атланта, атланты, держащие землю, три слона, три кита, дракон поедает свой хвост. Вот эти три главных ключа. А вот это и есть главная цель календарей, янтр, книги перемен и тому подобное. Главная цель. Внутренняя составляющая. Это конверт, а внутри начинка. Вот это все открыто. Это все вскрыл. Мало того, Алексей, покажите, пожалуйста, эту таблицу, рисунок на поле. Да, это здоровый рисунок, выполненный на поле в 2002 году в Англии. По-моему, в южной ее части. Неважно, это в Англии 2002 год. Существуют рисунки на полях, сделанные людьми искусственно. Там. А большинство рисунков сделаны не нашей технологией, не нашим миром. То есть внешний мир, верхний, показывает, мол, пора, ну проснитесь же, откройте книгу, время идет. И вот когда я увидел эту книгу, рисунок на полях, а это книга раскрытая, вы видите там из двух страниц, когда я увидел, уже были все таблицы вынуты из календарей, из китайской книги перемен, из янтр. Но поэтому минут 30-40 мне понадобилось, чтобы разгадать вот этот рисунок. И в нем оказываются те же самые 7 таблиц. В этом рисунке, то есть которые дали нам сверху. Представляете, какое значение имеет для нашей планеты, для нашей цивилизации эта книга. Она даже в этом рисунке. Единственная цель этого рисунка – это в ней эти 7 таблиц. Кстати, я показываю, доказываю. Все, что я говорю, я доказываю числами. То есть это не слова, не гипотезы, не выводы. Нет, это доказательства. Да, Алексей? Да, Аслан, понял. Благодарю за ответ на мой вопрос. Очень подробно, очень интересно ты рассказываешь. Все равно возникает больше вопросов, но это как двигатель к познанию. Я думаю, что желание появляется все больше и больше читать, изучать. Алексей, на секунду перебью. Эти таблицы, с них будут вынуты сотни открытий, тысячи изобретений. Пройдет 100 лет, и будет вынуто всего лишь 10%. В этих таблицах отражается все сущее. Но как их вынуть? Постепенно люди будут понимать. Много веков назад забыт был язык чисел. Я не могу похвастаться, что я знаю его хорошо. Но благодаря знанию языка чисел я прошел во второй зал и в третий. Алексей? Да. Вопросов очень много. Пойдем по вопросам. Медоед Барсук задает вопрос. Как войти в этот храм? И всем ли можно в него входить? Существует ли какая-то система отбора? Да, коротко. Значит, что значит входить в храм? Храм – это 7 таблиц. А расположение этих самих таблиц в правильном виде и есть храм. Две стороны. Два светильника – это две стороны храма, обе стороны храма. Как войти в храм – это 7 таблиц. Пожалуйста, изучайте 7 таблиц. Но вы можете изучить строение таблиц. Более глубокий углубление в таблице. Это нужна специальная аппаратура, химическая лаборатория. Я повторяю вам, это очень сложные таблицы, но вы можете рассмотреть внутреннее строение таблицы. Это много даст, это укрепит вашу веру. Это много, это прикоснётесь к вечности. И вот в книге я рассказываю об этом, но прочесть более глубоко таблицы сможет только посланник Всевышнего. Вот ложный не сможет, а истинный сможет. Только он полностью. Вот это его, поэтому называется храм посланника, храм Мессии. Храм – это человек, который будет послан Творцом. Алексей? Так, идем дальше. Опять медает барсук. Заранее извиняюсь за узколобость, но что дает этот храм? Что это нам дает? Благодарю. Значит, когда-то меня спросил один человек, а что делать с этой книгой? Я говорю, можно использовать как подставку под сковородку, к примеру. А что дает этот храм? Значит, невнимательно человек слушал. Пусть пересмотрит это видео. Может быть, он просто не узколобый. Нет, зачем себя так называть просто? Может быть, он зашел 5 минут назад. Существует еще один момент, почему люди иногда не понимают. Бывает человек умный, очень умный. Может быть, даже умнее среднего уровня. Но иногда что-то не понимает. Допустим, ребенок очень умный, но не успевает в школе. Почему? Слабая концентрация внимания. То есть интеллект сильный, а концентрация внимания слабая. У него рассеянность. Как у фонарика расфокусированного. Концентрация внимания дает направленность, и он видит, человек, суть изложенного. Он понимает. Когда у человека слабый уровень концентрации внимания, ему трудно что-то понять. Поэтому я всегда говорю, что методичка для детей, чтобы когда ее изучают, методичку, то повышается уровень логики, уровень концентрации внимания, способности, интеллекта. Это все. Это единственная верная методичка вообще когда-либо существовавшая. Это единственная верная, потому что там до этого не, она была заперта эти все тысячи лет. Пожалуйста, я даю это детям. Пусть это в школах я обращался, их не интересует там. Зарплата идет, им плевать, что там с детьми. Оля спрашивает, объясните, пожалуйста, что вы подразумеваете под сплочением? Каков девиз этого сплочения? Просто и понятно. Хороший вопрос. Умный. Мне в укор. Принимаю. Поэтому я и говорю, что сложно мне убеждать людей. Я ведь не русский. Но какой девиз? Девиза нет, не должно быть какой-то, не знаю, может быть, я не знаю. Я не имею ответа на этот вопрос. Вот каждый человек поступает. Ну, человек проснулся, допустим, задумался, человек, вот, а действительно, что я, почему вот я завтра, вот, может быть, умру, может быть, через 20 лет, может, через 100, неважно, через сколько. Зачем же я живу уже? Вот, действительно, вот я сейчас ознакомился с этой книгой, с этими таблицами, действительно, я убежден, что это действительно последние времена. Я вижу, что творится на Земле. Это действительно последние времена. Я должен задуматься, что же происходит, что же делать. Я один ничего не смогу. Вместе мы сможем. Но как мне других сагитировать? Я не смогу всех сагитировать. Подождите, у нас же несколько человек в этой организации, на предприятии, не знаю, там где-то что-то. Поговорю с этим человеком, давайте поговорим. Уже как бы будет общение, уже направленность будет, уже доверие друг другу будет. Вопрос такой поставлен. Вот я вот сейчас поставлю вопрос о несправедливом отношении вот к такому-то моему вопросу со стороны руководства. Вы меня поддержите, если не поддержите, значит, меня уволят. Молчать мне или мы вместе поставим этот вопрос, чтобы решить вопрос в сторону справедливости. Вот какой девиз, я не понимаю. Обратиться к блогерам без всяких девизов. Один человек обратится, он даже не услышит. Второй человек обратится. Если 100 человек обратятся к блогерам и скажут, слушайте, ребята, последнее время мы проживаем. Может быть, пора уже объединять Россию. У вас сила, у вас подписчики. Вот тогда увидите суть этих блогеров. Какой девиз, не знаю. Просто действовать, поступать. Каждый поступает по сути своей. Вот каждый вот один взял и блогеру написал. Сказал вот так вот. Не спрашивай других, не ищите лидеров. Сам каждый человек, проснувшись, осознавший, что от него очень много зависит, он делает какое-то действие, и вдруг кто-то другой делает такое же действие, и третий, и вот из нескольких тысяч просмотров, вдруг, допустим, посмотрели 30 тысяч людей этот видео, из 30 тысяч людей хотя бы 10% взяли и последовали моему совету, и начали будить блогеров, а те в 3 дня разбудят всю Россию. Какой девиз нужен? Взять на клавиши, написать просьбу блогеру: слушай, ты, почему ты молчишь о раскрытой книге? Почему ты молчишь о раскрытии тайны славянских наших календарей? Ты же славянин. Да, я согласен. Это, я считаю, все-таки единство. Может быть, кто-то найдет мысли, решение. Да. Единство мысли человека объединяет. Правильно. То есть, если один человек вот сам для себя решит встать на этот путь, да, не останется в стороне, то эти люди будут соединяться не только, ну вот в реальной жизни, встретились там, подружились, а они будут еще встречаться мысленно. То есть это будет единая цель, единый путь. Убраться, да, работают. Идем дальше. Медоед Барсук, если храм нематериальный, то как можно утверждать, что он именно в России? Благодарю. Но если бы я открыл его, допустим, во Франции, в Туркмении там, или в Японии, но я открыл его в России, построил в России. Почему он в России? Вот он, храм. Вы понимаете, есть люди, которые любят задавать вопросы, не вникая в суть. Они ленятся понять, просмотреть видео. Поэтому, это, не знаю, медоед, он не прослушал видео, а задает вопрос от пустоты. Ему неинтересно, ему хочется просто задавать вопросы. Поверьте мне, не надо вот это. Я проявляю уважение, но когда человек не проявляет уважение к другим, то есть что значит, где построен храм? Это надо прийти, ну, где-то секунд 20 назад в это вот, на Славянское радио, и потом задать такой вопрос. Мы больше, сколько времени, часа два мы рассказываем, где это совершено, что в раскрыта книга в этом славянских календарях вынут из... Я не понимаю его вопросы, не понимаю. Я понял. Давай так, что все же, люди, разбирайтесь прежде всего. Почитайте, поизучайте вопрос, а потом уже пишите его в наши чаты, чтобы вопрос был полный. Екатерина Парфенова. Храм – это метафора? Что подразумевается под этим словом? Об этом храме говорил Христос, о славянском радио? Что-что? Ну, Екатерина, наверное, задает тут очень много вопросов. Да, просто... Если об этом храме говорил Христос, или он говорил о славянском радио, что подразумевается под словом храм? Во-первых, Христос вообще ничего не говорил. Его вообще не существовало до того, как его выдумал Павел, который не был апостолом. Апостол – это слово старославянское. Апостол. Стол – это школа. Стол – это учение непосредственно у мастера. Ученик мастера. Непосредственно. Не последователь там через 300 лет этого учения последовательно. Нет, а именно у него непосредственно обучался. Апостол. Стол – это парта. Школа. У мастера. Поэтому назывались апостолы. Павел не видел никогда Иисуса. Не учился у него непосредственно. Поэтому от того, что назвали его апостолом, и сказали, что у него сон приснился, извините, мне такие сны снились, что видение, что Павел там рядом не стоит. И если Дусе приснится сон, что она апостол, что она апостол. Поэтому слово «Христос» не надо ставить рядом с словом, с именем Иисус. Его называли, мама его назвала Иисусом, он был Иисус, назаретянин. Почему назаретянин? Назарета города не существовало никогда. Если спрашивали, откуда он, а был ответ – из Назарета. И говорили: а, из Назарета. Если говорили: а, из Назарета, значит, Назарет был большим городом. Но если был большим бы городом, то хотя бы один артефакт нашли бы уже. Ни одного артефакта, который доказывает существование древнего города Назарета. Почему же говорили «назаретянин»? Потому что в древности не говорили «рожден тогда-то», там, «роды» там, и тому подобное. Говорили «тянин», «тянуть», «тянин», «на», заре тянин, на заре тянин, на заре рожденный. Вот правильный смысл прозвище «назаретянин». Поэтому Христос никакого отношения не имеет, это выдуманная фраза «Христос». Иисус. Что такое храм? Храм – это дом. Дом, образно. Дом. Храм – это, который является вот семь священных таблиц, в них вся вселенная. Вот в обычном доме стоит диван, телевизор, стиральная машина, не знаю, там, кухня еще. А в этом храме вся вселенная нашего мироздания, не вселенная, а нашего мироздания, это все здесь, в этом храме, это дом. Это, если прочесть полностью этот храм, эти таблицы семь, может только посланник, то это его дом. Поэтому Иисус говорит, и он приведет вас к дому. Ну, назвали слово храм. Можно говорить «дом посланника», «храм» можно сказать. Называйте яблоко по-разному, оно останется яблоком. Как в него войти, не знаю. Вот. Дверей здесь нету, это не тот случай, когда можно войти. Это не храм, рукотворный из золота, там, из этих самых, из дерева или из камня. Это истина. Понятно. Да. Каролина, здравствуйте. Вы видите видение? А как вы смотрите на то, что мы способны менять реальности? А если так, то никакие пророчества не есть стопроцентный прогноз. Она права. Как ее зовут? И Каролина. Каролина, она права. Но я немножко расскажу, что это такое. Что она имеет. Не знаю, что она имеет в виду под фразой «менять реальность». Но она с какой-то стороны права. Дело в том, что пророчество – это не значит, что это обязательно сбудется. Не-а. Кто-то говорит, что пророчество, что вот мир очистится, все будет хорошо, можно сидеть в хате с краю до конца, там квантовый переход еще будет. Там. Вот. Пророчество – это не значит, что сбудется. Пророчество – это шанс. То есть, если нет пророчества, то шанса нет. Что бы ни делало цивилизации, шанса не будет. Но если есть пророчество – то это говорит о том, что будет дан шанс. И вот воспользоваться им или оттолкнуть его, это уже, как говорится, выбор человека, выбор цивилизации, выбор народа. Поэтому реальность менять никто не может. Это такая, это кажется, что человек взял и поменял реальность. Поменял себя. Что значит реальность? Реальность в виртуальном мире – это реальность. Спорный вопрос. А реальность в яви, реальность в нави, в видениях, своя реальность или в снах, сомнительная реальность. То есть, но в одном она права, что пророчество не значит, что сбудется. Это шанс. Можно воспользоваться этим шансом или оттолкнуть его. Это уже выбор, пожалуйста. Алексей. Твой брат, это он так назвался. Здравия, Аслан. Храм света – это закон времени, как у Пушкина, Руслан Людмилый. Но против времени закона его наука не сильна. Если честно, заинтриговал ты. Добра тебе и всем. Добра и тебе, брат. Значит, храм света, что еще можно сказать? Это действительно храм света. Но в то же время это не… Как объяснить? Это знамение. Основное значение появления храма на нашей планете – это знамение. Чтобы было предсказано, что появится храм, значит, потом вскоре придет Мессия. Знамение сбылось. Предсказание может сбыться или нет, в данном случае предсказание сбылось. А вот воспользуется Россия шансом очиститься или нет, это уже зависит только от России. Но шанс есть. Это сказано в предсказании. Вот шанс есть. Воспользоваться или нет, это уже зависит от нашего народа. Мы в очень диком состоянии. Очень диком состоянии. Если в стране, победившей фашизм, пережившей столько горя и бед, если берут и ставят почетную табличку фашисту Маннергейму, в городе потомков блокадников, и весь город промолчал, мы в очень диком состоянии. В очень диком состоянии. Если мы не проснемся, то я не знаю, будет ли еще шанс, Алексей. Да, Ольга задает вопрос. Точнее, не вопрос, а просит. Расскажите о Творце. Ну, вы знаете все, что имя Творца никогда никому не известно было, не будет известно. Вот. Что я сказать о Творце? Творец в каждом человеке, Творец на разном уровне. Он видит Творца в разном уровне. Представление о Творце. Кто-то видит в Творце, не знаю, доброго, пушистого дядьку. Кто-то видит в нем скверного, очень такого, жесткого мужика. И вот он, о Боже, прости меня, больше не буду. Господи, там, бьется это. Нет, а кто-то видит отца в нем. И стесняется называть его отцом. Отче, прости меня, что называю тебя так. Ну, вот, мне приятно называть тебя отче. Знаете, кто-то вот благоволит, почтение высокое, не страх, а любовь к Всевышнему. Вот это более ближе. Когда ты не боишься, я не боюсь Творца, вообще не боюсь. Почему? Потому что я люблю его. Как можно бояться того, кого ты любишь? Причем я его люблю не настолько, чтобы прям вот, не знаю, а настолько, сколько могу. Я же всего лишь человек. Маленькая такая блоха. Вот. Поэтому вот не надо раболепствовать. Творцу не нужны рабы, ему нужны дети, мы дети его. Поэтому вот такой вот, что такое Творец, что я могу рассказать о нем? Не больше, чем вы сами. Чувствуете, как на сердце, что вот Творец, совесть, это голос Творца. Совесть, С, свет, О, Отец, весть, сознание, С, свет, О, Отец, знание. Вы знаете, вот... Это все от Творца идет совесть. Если человек слышит голос Всевышнего, голос Творца, совесть, то он начинает в себе взращивать вот этот вот свет, оставаться на животом своем. Вот что Творец помогает. Творец помогает через тьму, не только через свет. Вы думаете, что тьма против Творца? Нет, это падшие против Творца. Они думают, что они служат князю тьмы выдуманному. Куратор тьмы, как и куратор света, они послушны Всевышнему. Свет нам шепчет совестью, голосом Творца. Сделай так, поступи правильно, поступи по справедливости, будь милосердней. Тьма по-другому толкает нас к свету, не вниз толкает, а к свету толкает. Вот оно взяло и унизило всех, вот сделало родителей нищими, отработавшими всю жизнь. Тьма помогает проснуться. Это посмотрите, как я над вами издеваюсь. Неужели даже ради своих родителей вы не объединитесь против бардака? Неужели ради своих детей не объединитесь против того, что уже образование падает, это падает, то все с телевизором они что смотрят? Какая-то такая безнравственная девушка, женщина достигла высот там фанерной, это самое. Давайте я тоже пойду под таким путем, думает девочка. Знаете, она маленькая, она еще молодая. Душа, она впитывает как промокашку в себя, не душа, а вот человек, она молодой, и родители ведь все это видят, знаете, и вот поэтому, когда ты истинно верующий, когда ты истинно веруешь в Иисуса не как праведника, а в Творца как в Творца, не называя Иисуса Господом, а Творца называя, не знаю, сын, ну давайте племянником еще, а если Иисус имел детей, значит, у Бога есть еще и внуки. Дикость, наша дикость поражает. Ну хорошо, 100 лет прошло, 200, 300, ну головой нужно думать, а не попугайничать то, что сверху кидают. Когда Иисус сказал, вы уберите эти лавки торговые, до сих пор стоят в храмах. Ну постройте рядом с храмом, зачем в храме ставить? Когда еще сказано было, не молитесь, не поклоняйтесь рукотворным, так поклоняются. Нарисованным картинкам. Когда говорят, что славяне – это язычники, вести, ведать, ведающие, а идолопоклонниками. Что такое идолопоклонник? Идолопоклонник, который поклоняется нарисованным картинкам. А в древности не было идолов. Что такое идолопоклонство? Откуда это слово взялось? Не поклонство идолы. Что происходило на самом деле? Когда города славяне вынуждены были оставлять диким племенам, и вышли в леса, а аланы ушли в горы, ведь славяне и аланы имели собственное государство несколько веков, Рохслан, чтобы объединяться, хоть какое-то время продержаться против этих диких племен. И вот была это единственное общее государство между аланами и славянами, где, кстати, алан было больше, чем славян. Но хотя одно государство, но у славян был главный свой город Троя. Никакой не греческий, это славянский город Троя, что означает три, три единства. А в этом же государстве у алан считался город Арта. Арта на аланском три, тоже Троя, три единства. И когда уже вынуждены были оставить эти последние города, это в Европе, это все славяне, это лувры поставили этруски, лувры, там, это все. Так вот, ушли в леса, и нужно было молиться, допустим, групповую, чтобы общество. И для этого создавали специальные священные места. В основном это должно быть три. Река, роща, и, ну, если не гора, то какая-то горка хотя бы небольшая. И вот, чтобы путник видел, что здесь нельзя сквернословить, здесь нельзя убивать, здесь нельзя драться, здесь нельзя ничего такого плохого делать, ставили вот эти вот деревянные вырезанные там дядьки, вкапывали в разных местах, чтобы видно было, что вот в это место начинается священная роща. Не поклонялись этим истуканам деревянным. Это просто обозначение было, что начинается священная роща. Если кто-то гнался за другим, то если это, кто убегал, успевал добежать и вбежать в рощу, то преследователи останавливались. Они не смели уже его догонять, бить, не знаю, убивать, потому что это была священная роща. А это деревянные стуканы лишь обозначали начало, границы этой священной рощи. Поэтому не надо их слушать, это все вранье, что идолам поклонялись. Поклонялись разным богам, но верили в единого. А боги это были лишь проявления единого. Бог солнца, ветер, вода, бог воды. Это просто проявление единого. Славяне им больше 7 тысяч лет. И это только цивилизация насчитывает. И это древнее очень. Вот, допустим, почему сегодня сделали 33-й год, допустим, вот, Иисуса казнили, я в 33-м году. Я бы вам, ну, время уже нет, я бы вам рассказал всю ту тайну, почему именно придумано было именно 33-й год. Я вот, думаю, я, что в следующий раз. Следующие темы, которые будут раскрыты тобой, будут интересны нашим слушателям, так что не будем затягивать этот эфир. Если нет вопросов, дальше. Наталья, расскажите, пожалуйста, подробнее о ключе и семи таблицах. Что обозначают эти цифры? Как из них построен храм? Благодарю. Ну, частично ты ответил, показал на этот вопрос. Есть что добавить или идем дальше? Несколько лет труда я не смогу рассказать вам. Я все рассказываю в книге. Не надо покупать книгу, если это, она очень дорогая, это 600 рублей. Я где-то на моем YouTube-канале, по-моему, есть одно видео, где я раскрываю такое начало вот, работы ключей, как раз по вопросу этой уважаемой дамы, как они работают, проявляются ключи, по-моему, да, второго уровня таблицы там вывожу. Мастер-класс даю вот на видео. Я не помню, как оно называется. У меня немного видео на моем YouTube-канале Аслан Варзиаты. Вы можете найти это видео, посмотреть. Там достаточно подробно. Да, Алексей. Да, я думаю, что легко очень найти тебя и в соцсетях, и найти твои книги и материалы. Твой брат, реплика. Аслан, ты прям говоришь как посланник Всевышнего. Редко когда соглашаюсь на все 100% с рассказчиком. Получается, мы слушатели сегодня ищущие или равнодушные, примерно равные души. Добра всем. Что-то скажешь или идем дальше? Я не посланник, что это слишком вот так комплимент просто кинул. Нет, я посланник, это где-то вот есть, а я даже не тень его, не пальчик. Дальше, да, слушай. Сергей, отче, по-моему, это отчим. Или для чего молиться, унижаться? Молвы были, славы, тесть. Ну, постарался высказаться по-древнему, вместо этого просто нормальным языком объяснил бы все, свой вопрос. Я уважаю древнерусский, древнеславянский. Что такое древнеславянский язык? Это, говорят, санскрит – это язык богов. Нет, санскрит – это искаженный древнеславянский язык. Древнеславянский язык очень сложный, поэтому не надо коверкать его. Значит, если не знаешь, то надо говорить, как я не знаю, так как лингвисты знают, естественно. Но он красивый язык. Что такое язык вообще? Язык не рождался вот просто так. Вот, знаете, он разрабатывался. Есть народы, в которых язык просто вот, ну, как бы потихоньку, слово к слову, уже речи начали. Нет, славянский язык, он разрабатывался, каждое слово. Почему? Ведь был сперва дикий язык у всех народов. Там. Затем цивилизация росла, появлялись знания. И славянский язык, когда я изучаю суть славянского языка, то я вижу, что он разрабатывался посвященными. Почему? Дело в том, что каждая буква – это звук определенный. А сочетание нескольких, комбинация нескольких букв, из которых составляется число, производит уже комбинацию частот звуков. Каждая частота имеет негативную или позитивную реакцию, сторону. Поэтому и русский язык, древнерусский особенно, сейчас он исковеркан, а вот древнерусский язык, он, видно было, что разрабатывался. Почему? Потому что в каждом слове так составлялось слово, чтобы звучание этого слова давало положительную вибрацию, положительную энергию. Знаете, это легко проверить по частотам, которые выдает это произношение этого слова, того или иного слова, причем любым тембром голоса. Алексей. Да, идем дальше. Елена Илларионова задает интересный вопрос. Аслан, проснувшиеся и услышавшие Создателя говорят, что это отец-мать. Не Господь, а отец-мать. Что скажете? А прекрасно, прекрасно. Я обнимаю ее. Прекрасно сказано. Вы знаете, вот если сказать не от ума, а от чувства моего, потому что ум – это как бы часть тела. Ум – это как часть тела, это как зрение, слух. А вот разум – он часть души, как совесть, как любовь. Поэтому если вот чувством сказать, то я бы сказал, что Творец больше женщина, чем мужское. Женское больше, чем мужское. Понимаете? Почему? Потому что Творец – Создатель. Понимаете? Вот женщина, она тоже, она вот как бы создает. Творец – в нем больше. Поэтому женщина, почему матриархат? В самых развитых народах был матриархат. Почему? Потому что женщина мудрее. Мужчина в основном умнее, но женщина мудрее, мудрость сильнее все-таки. Поэтому был матриархат. Сармат переводится как шар, сар. Сар – это голова. Мат, мать, сар. То есть в семье главенствовала старшая женщина. Поэтому матриархат был, но да. Я приветствую этот вопрос, полностью с ней согласен. Вадим, здравия всем и процветания в этом мире. Вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о пси-энергии и детях, которые рождаются в эти времена? Пси-энергия, как объяснить, есть изучение в древние, что знали о пси-энергии. Мы не то что начинаем, мы даже почти не знаем. Это пси-энергия – это великая сила. Древняя цивилизация, оно, конечно, имело технологии посильнее наших, и все-таки оно больше уделяло внимание именно пси-энергии. По этой линии изучание происходило. А мы как бы более в техническую, материальную вот, технику, колесо и тому подобное. Поэтому пси-энергия – это, если начнет наш мир изучать пси-энергию, то это… Наши технологии рядом не стоят с тем, что может, какой потенциал идет от этой сферы пси-энергии. В эти времена дети рождаются необычные. Я вот в автобусе еду, вижу детей, и многие из них То есть я не был таким умным в их возрасте. То есть это меняется, частоты меняются, они умные. Возьмите даже молодежь. Значит, молодежь сегодня просыпается быстрее, чем старшее поколение. Понимаете, вот оно быстрее просыпается. Вот я слушаю, я вот не помню это название этой группы, я вдруг случайно услышал, я удивился, послушал вторую песню, третью, четвертую. Вот я занимался своими делами, и она у меня звучала, этот альбом. Молодые ребята, изумительные тексты, в них вся боль о том, что происходит. Вот, понимаете, если бы взрослые доросли до уровня вот этих ребят, этой группы, было бы хорошо. Было бы хорошо. Да. Да, звучат также слова благодарности. Твой брат, благодарю тебя, Сын Божий и внук Дождь Божий Аслан. Ты точно не от мира сего и несешь людям свет, твердости духа и всех благ тебе. Ну, благодарю вас за теплые слова, но я не то, что вы думаете. Я поэтому говорю, не акцентируйте внимание на меня. Акцентируйте на то, что через меня вам дано вот, свыше. Я умоляю вас, постарайтесь. Вот именно с этой площадки, возможно, Россия... Понимаете, какая планета здорова, и именно с этой площадки может начаться возрождение России. Единственное, что нужно сделать, то, что я прошу. Разбудите блогеров. Пусть они проснутся, пусть они расскажут все это. Пусть страна вся узнает, что у нас есть шанс, что мы можем объединиться, что нам дан Творцом задание. Это наш наказ, это наша духовная обязанность, наш подвиг. Творец нам доверил. России. Слушайте, храмовников. Если они проснутся, слава Богу, дай Бог им здоровья, пусть проснутся. Но я так говорю, если вас миллионы, то почему мы идем к пропасти? Во всем мире вас миллионы храмовников разных религий, а мы, мир движется к пропасти. Как так получается? Поэтому не ждите никого сверху, там кто-то вам скажет. Сами мы уже должны повзрослеть. Весь народ должен повзрослеть. Никто вас не спасет. Не слушайте эти квантовые переходы, вас хвалят. Все вас хвалят. Вы почти боги. Вы почти боги. Только я вас ругаю. Ну, не ругаем, так, неприятности много говорю. Ворчу. А когда говорят вам, по ушам гладят и говорят, вот квантовый переход. То есть квантовый переход возьмет всех хатников с края, кому было плевать на будущее своих детей, плевать на отечество, и перенесет в лучший мир квантовый переход. Знаете, когда была щука, то три брата, два брата работали, трудились, воспитывали своих детей, кормились своих, это самое. А третий брат валялся на печке. А потом щуку поймал, и все, понимаешь, ну ловите щуку, пожалуйста, и страна спасется. Поэтому вот эти сказки нужно выкинуть из подсознания своего. И начать уже не слушать, не попугайничать, не ждать, кто-то сверху, лидер придет. А самим, на той народ, на той человеке, что мы народ, вы понимаете, мы народ. Люди, взрослые, отцы, матери, у нас дети, внуки. Мы, человеки, можете себе представить, чтобы 100 миллионов человеков унижались какой-то кучкой, не знаю, прохвостов. Как это посмели поставить этот в городе блокадников фашисту это самое, табличку, и какие-то ребятки порубили топором, не выдержали глумления над девчатами, мальчишками, которые падали в голодные обморок, как я уже говорил раньше, у станков. Как могли город интеллигентов считается, промолчать? Не видим, не слышим. Это не позор всем нам. Вы вдумайтесь, какие мы дикие, если мы до сих пор не верим друг в друга. Это потомки победивших фашизм. Ведь мы воевали не просто против каких-то одного государства, против всей Европы. И вдруг сегодня какие-то стали тряпочными такими. И все призывают к терпению. Храмовники, терпите, терпите, терпите. Уже страна у пропасти, все терпите. Уже в пропасть полетит, все терпите. Нет, Творец все видит, дал шанс, просыпайтесь. Хватит уже повторять то, что вам навязывают. Мы же не биороботы. Мы взрослые люди. И нам очень должно быть стыдно за то положение, в котором находится наше Отечество. Просто стыдно. А если не стыдно, значит, отсутствует чувство собственного достоинства. Это же не человек, это же животное, биоробот. Поэтому я не хвалю всегда, а призываю как бы немножко повзрослеть. Ведь много ли есть достойнее меня, умнее меня? Ну, давайте уже перестанем быть униженными. Сказали, вот будете рабами крепостными, все стали. А эти шпана стала продавать своих людей и менять на собак. И все стерпели, но это когда было? Сегодня уже 21 век. Но пора уже стать взрослыми. Давайте, слушаем. Идем дальше. Сергей, какого посланника правоверные христиане ждут воскресение и Мессию? Мы нет. Что за посланник? Да не ждите, пожалуйста, нет проблем. Если кому-то сказали, что вот так вот их, допустим, лидеры, там, священники, которые себя называют, пожалуйста, верьте им. Если кому-то сказали, что он придет, он именно мусульманин, верьте им. Если своего мнения нет, если скажут, что это будет Иисус, верьте им. Скажут Перун, пожалуйста, Машиах, пожалуйста, верьте им. И говорите, все остальное неправда. Человек тогда может назвать себя человеком с большой буквы, когда он сам лично принимает, сделает вывод. Вот если мне миллиард людей скажут, что вот это не диван, а рояль, я скажу, нет, это диван. И мне не интересует, что у вас 5 миллиардов сказали, что это диван. Человек тогда, когда он думает, имеет свое мнение. А вот биоробот, он не имеет свое мнение. Он думает, что это его мнение. Нет. Биоробот слушает тех, кто сверху им сказал. Вот они ведут к пропасти, и биороботы идут. Будут чипировать, и биороботы будут, как все. И в прах уйдут, как все. А вот те, которые думают своей головой, которые человеки, свое мнение имеют. Мы, говорит, так не считаем. Не считайте. Это каждый делает свой выбор. Пожалуйста, нет проблем. Слушай вас. Идем дальше. Вадим, реплика. Аслан, вам необходимо твердь в словах, думаю. Чтобы пробудить больше человеков, необходимо структурировать ваши знания, чтобы было понятно простому обывателю, так как не все чувствуют душой. Структурировать? Книгу пусть возьмет и читает. Увидеть структуру, что я могу сказать. Да, это была реплика, поэтому да. Я думаю. Что мне нужно делать? Что... Сделайте то, что вы должны сделать. То, что я делаю, я уже все сделал. Я уже делаю то, что уже не обязательно делать. Вадим, может, имел в виду, что надо в данном мире сейчас нужно знания упрощать до такого состояния, чтобы даже ребенок мог это разжевать. Но. Все же. А что же я сказал такого умного, слишком умного? Все понятно. Я говорю всегда простым языком. Всегда. Есть люди, которые говорят какими-то заумными речами, много воды наливают, чтобы их галстук и шляпа блестели еще сильнее. Нет, я человек простой. Говорю простыми словами. Я даже не готов сказать передачу. Я сказал себе, обозначил темы. Вот это, вот это, вот это. Все, я не готов. Потому что разговор живой. Тогда, когда человек говорит без всяких вот этих вот записи и тому подобное. Идем дальше. Радон. Аслан, что с вашей силовой установкой в итоге? Расскажите. Ничего, я же работаю над... Какая силовая установка? У меня вот только возможности было издать книгу печатную. Установка, у меня нет средств на установку. Нет возможности. Я опубликовал принцип, пожалуйста, любой может сделать, если сможет. Там есть кое-какие нюансы. Но будет возможность, я вернусь к этой теме. Обязательно. Это нужно сделать. Почему нужно? Потому что, чтобы показать маленькая, небольшая установка, чтобы показать, как это все работает, чтобы доказать, чтобы страны могли успеть это сделать. Но с другой стороны, если не будет очищения России, нет смысла никакого эту установку делать. Если Россия не очистится, мир так погибнет. Установка будет, не будет, значения не имеет. Юлия Ульянич. Аслан, вам нужно с этой информацией выйти на блогера Ивана Боброва, поучаствовать в стриме. Я думаю, что... Я уже сказал, поверьте мне, я уже обращался к более чем к 100 блогерам. Я к ним, никому больше обращаться не буду. Если вы считаете, что вам это не нужно, то не обращайтесь. А почему я должен обращаться? Это что, мой мир? Это что, ваши дети – это мои дети? А вам не нужно этот мир спасать? И почему я должен прощаться? Я уже обратился более чем к 100. Вы считаете, что вы мне помогаете? Нет. А тем, что вы мне подскажете, к какому блогеру обратиться? Нет. Обратитесь вы сами. Я немощный человек, я один, я никто, я неизвестный, ни генерал, ни президент, ни какой-то храмовник. Меня никто не будет слушать. А вот вас тысячи обратятся, вас послушают. Да, не будьте приемниками, а будьте передатчиками знаний. Оля, кто вы? Что вы знаете о себе, как о душе? Как вы «разбудились» в кавычках? Не знаю, как я разбудился. Я никогда не спал. Сколько себя помню. Я помню, еще в люльке был. Я был в люльке. Мама оставила меня одного. Я стоял, опершись в люльке. Я видел, как соседка воровала у нас картошку. Она подбором ключа открывала. Мама вышла, открывала каждый раз дверь. Заходила, набирала картошку и уходила. Прошло несколько лет, я помню. Разговаривать я начал рано, где-то в 6 месяцев я уже говорил. Я помню свое детство. Но я не рассказал матери об этой воровке. Мне ее жалко стало. Чтобы они не поссорились, они дружили. Это я был ребенок. То есть, я не знаю, в то же время был обычный ребенок. Ничего необычного. Обычный человек. Что о себе говорить, о душе своей? Я не праведник, не какой-то это сам. Видел достойнее меня, мудрее меня. Каждый раз это говорю. Не центрируйте внимание на меня вообще. Только на то, что вам дано свыше вот, вести. Да, да. И последний вопрос от Натали. Добрый вечер. Спасибо. Интересно вас слушать. Расскажите, почему вы не ругаете христианство, как большинство неоязычников? Как вам удалось объединить эти культуры? И какие культуры вам близки? Она имела в виду христиан или православных, или то и другое, непонятно. Значит, ругать кого-то... Смотрите, без меня есть тех, которые стравливают. Вот христиане, православные, мусульмане, католики и тому подобное, иудеи. Вот, стравливают. Почему? Потому что вот взять, допустим, славян, опять же, один народ. Смотрите, эти веды исполняют, те почитают христианство, а кто-то называет себя не христианами, а именно православными. И вот каждый имеет свое мнение, но нам нужно как бы одолеть в себе вот свои эмоции, предвзятость. И пусть каждый имеет свое мнение по тому или иному вопросу, но объединить должна всех одна цель – очистить Россию от равнодушия, от разобщения. Это самое главное. Но если нас даже на партии, на выборах разъединяют этот кулак на пальцы, там выдумывают всякие там партии и тому подобное, мы даже этого не доросли, чтобы понимать нужно, что надо единиться в кулак, а не рассыпаться на, понимаете, подборные аплодисменты этих прохвостов, которые весь мир грабит, разделяя народы. Какая разница, христианин он, мусульманин и тому подобное? Я не знаю. Я считаю, что это глупо разделять на, не знаю, Алексей. Все, закончим на это. Да, Аслан, вопросов больше нет. Сегодня наш эфир подошел к концу. У нас существует старая добрая традиция. Да. Ты отчасти пожелал нашим слушателям, но я думаю, что ты подведешь сейчас сухой остаток. Я подведу, да. Я очень сегодня необычно провел эфир с большим волнением, потому что накануне я видел видение, я повторяю. Это было очень сложное видение. Прямо вот сказано, показано было, что время мало осталось. А я в таком проснулся в такой тревогой. А это не сон был, нет, я сны, это видение именно, потому что видение, реальное, истинное видение, это когда действительно показана реальность, то, что может произойти. Если бы я мог передать это чувство опасности, то, конечно, вы бы все воспользовались моим советом и стали бы очищать Россию через блогеров, поднять их. Это первое. Вот всему есть какое-то начало. В нашем начале, перед очищением России, надо разбудить блогеров. Это единственная сила. Подумайте, какая еще сила есть. У блогеров есть площадки все информационные. Вот с них надо начать. Это первая задача. Все, другого пути у нас нет. Поэтому я пожелаю людям, чтобы они вооружились любовью своей к своим детям, к планете, к растениям. Использовали шанс спасти планету, использовали шанс спасти непроросших, которые можно разбудить, совершить духовный подвиг. Как бы, ну вот, я не знаю, если бы я смог, был волшебником, но я говорю то, что я могу сказать. У меня нет дара убеждения. Но у меня такое вот ощущение, что на этой площадке очень светлые люди, подавляющее большинство. Подавляющее большинство. И я думаю, что они прочувствуют эту опасность, что у нас действительно последнее время, уже время экзамена, и оно давно идет уже, это время экзамена. Пройдет еще немножко времени, возможно, в любое время может наступить вот это вот приход посланника, и это будет очень такой строгий. И это не будет уже милосердие, это экзамен. Все будет по справедливости. Поэтому мы-то спасемся, вы спасетесь, вы светленькие, хорошенькие люди. Но спасти нужно людей. Тех, которые могут проснуться, но нужно дать толчок ради них, из любви к ним. Из милосердия к этим людям, которые до сих пор, вот они рядышком где-то, вот чуть-чуть какой-то толчок, и он осознает, вот он начнется из этого, этой мути, ясность начнет пробиваться. Вот я желаю вам света, сил, у вас много сил, надо только задействовать эти силы. Кроме вас, вы первые, от вас должно пойти очищение, вы представляете, не от меня. Вот вы, от вас пойдет очищение всей России, а затем всего мира. Вы первые, кто видел этот храм. Вы первые, кто соприкоснулись уже с моим, вот если почувствовали опасностью, что у нас действительно последние дни. Я никогда не был так взволнован. Я действительно видел то, что с нами произойдет, если не дадим экзамен. Но мы должны его сдать. От нас все зависит. И я очень надеюсь, что вы разбудите блогеров. Не говорите не обо мне, о храме. О том, что уже сбылись все пророчества. И чтобы сбылось последнее пророчество, очищение России, пусть эти блогеры немножко подумают своей головой о том, что сегодня они в короне, а завтра все рухнет. Весь мир рухнет. Вот о чем нужно думать. И я призываю еще мужиков немножко быть активнее. Куда ни глянь, демонстрации, везде женщины, женщины, женщины, потому что в них больше любви. Они рожают жизнь. Материнское чувство – это священное, поэтому они вот беспокоятся, что будет с их внуками, с их детьми. Они везде, а мужики сидят на диванах. Здоровые мужики, а что же ты, папа, сделал, чтобы меня не прочипировали, а я что мог сделать один? Так вот, не сидите на диванах. Люди в бой шли, деды ваши. Давайте повзрослеем уже. Я желаю, чтобы силы, здоровья силы желаю. И светлые силы желаю. Телесные, моральные, духовные. Давайте возрождаться. Давайте поднимать Россию. Единение. Единение, единение. Побороть разобщение, и мы спасем и Россию, и мир, и свои души. Всего вам хорошего. Благодарим, Аслан, благодарим, что посвящаешь нас в свои исследования. Да, кто хочет изучить эти таблицы, посмотреть, пожалуйста, ссылка под этим видео поставили, да, наверное? Да, ссылочка есть на твой сайт. Все, кому интересно, могут перейти и ознакомиться. Да, благодарим тебя за добрые слова. Хочу от себя сказать то, что блогеры блогерами, конечно, я много с кем из блогеров общался, и я думаю, что не стоит тянуть за ботву морковку, она от этого не вырастет лучше. Нужно, мне кажется, организовывать людям, организовываться и организовывать свои народные предприятия, народные средства массовой информации, такие как вот Народное славянское радио, и освещать эти вопросы, приглашать больше людей, которые помогают людям разбираться, куда идти, как идти. Это капля. Направлять. Алексей, время уже нету, а самоорганизовываться, какие-то там народные эти самые, нет. Вот ваше славянское радио может дать импульс. Не нужно думать о том, что вот блогеры другие там, пусть они просыпаются, надо разбудить их. Пусть те люди, которые сейчас слушают и согласны со мной, пусть обращаются к блогерам, давай это самое, используй свою мощь, свою силу. Расскажи своим подтыжим, говоришь годами, что это самое, светлые, красивые словеса. Так докажи уже, покажи людям, передай вести своим подписчикам. Все, у нас нет времени на раскачку. Или это сделаем, или не сделаем, пожалуйста. Ну, будем надеяться. Благодарю зрителей за интересные вопросы. Желаю всем сильного стремления к познанию и, самое главное, здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели. Света и добра. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.